Глава 41. Они не проронили ни слова, пока жилище Фангвы не осталось далеко позади. Их машина мчалась сквозь глубокую ночь. «Ты уверен, что за нами не следят?» — наконец спросила Нья. «Может, покружить немного?» «Все нормально», — Грей снял перчатки. Он надеялся, что Фангва не станет их преследовать прямо сейчас, однако до утра они все равно не могли предпринять дальнейших шагов. Они добрались до дома Ньи, вымотанные физически и душевно. Грей последовал за хозяйкой в гостиную, она заварила две чашки чая, на которые они тут же жадно набросились, надеясь, что напиток сможет успокоить взвинченные нервы. Ния положила рядом с собой камеру, глядя на нее так, словно та заразная. «Как мы все это подадим?» — поинтересовался Грей. «Из-за прокола с Лаки мне будет непросто, хоть эти снимки и не допускают двоякого толкования. Понадобится несколько дней, чтобы все подготовить, придумать объяснение незаконному проникновению». «Нескольких дней у нас может и не быть. Думаю, Фангва нас видел». Краска сбежала с ее лица. Я оглянулся и заметил его в окне спальни. Он выглядывал из-за занавесок. «Не уверен, что он нас узнал, но такое возможно». «Нам не нужно, чтобы ситуация с Лаки повторилась или вышло что-нибудь еще похуже. Тогда нужно действовать, и чем скорее, тем лучше. Уже сегодня. Надеюсь, где-нибудь после обеда я уже раздобуду ордер. У меня есть к кому обратиться. Разыграю свой последний козырь. Если не получится, то уже ничто нам не поможет». «Думаю, это правильное решение». «Нам нельзя потерпеть неудачу, Грей. То, что мы сегодня видели...» Голос Нии начал дрожать. «Не знаю, как и почему, но это чудовище либо убило моего отца, либо знает, кто его убил». Грей обнял ее и отпустил, лишь когда она успокоилась, отстранилась и откинулась на локти. «Как насчет дипломатической неприкосновенности?» — спросил он. «Вот это проблема», — ответила Нья. «Но у коррумпированной правовой системы есть и свои преимущества. Надеюсь, Фангва будет считать, что он под надежной защитой». Он кивнул, слишком измотанный, чтобы как следует вникнуть во все это. «Идем», — сказала Ния, гладя его по голове. «Нужно отдохнуть хоть несколько часов». Небо на востоке уже окрасилось мягким сиянием. Сквозь окно из сада лился свет. Такой чистый и невинный по сравнению с теми мерзостями, свидетелями которых они только что стали. Глаза Нии, устремленные на Грея, блеснули. «Завтра уже наступило». Через несколько часов Ния подбросила Грея домой. Смотря как он идет к дверям, она старалась вытеснить из головы романтические мысли. Слишком многое сегодня предстояло сделать. Нельзя вести себя, словно влюбленная школьница. Нью отчаянно влекло к Грею, и дело было не только в его внешних данных. Ее восхищало в нем уважение к окружающим, искренняя забота о ее соотечественниках, попавших в бедственное положение. Это светилось в его глазах, об этом говорили его поступки. Причем речь шла не о проявлениях формальной буржуазной благотворительности и не о идеализированном наивном взгляде на мир. Нет, он сам выстрадал все это и через собственные страдания стал редчайшим представителем рода человеческого, поистине гражданином Вселенной. Именно такого мужчину она могла бы полюбить. Но у нее было дело, и она не могла отвлекаться от своей главной миссии — заключавшийся в том, чтобы найти убийцу отца, даже ради Грея. Было 8:30 утра. Времени как раз хватало, чтобы заскочить кое-куда и поехать навстречу с Ченгитаи, высокопоставленным членом ЗАНС-ПФ. Ченгитаи вырос в деревне по соседству с той, где жил ее отец, и был его лучшим другом, пока 2 года назад они не порвали отношения. Отец в своей типичной сдержанной манере так и не рассказал ей, почему это произошло, хотя она подозревала, что дело в политике. Однако Ния знала, что взаимная привязанность между ними сохранилась. В память об отце Чингитае может ей достать ордер, и у него хватит на это полномочий. Она стояла на углу проспекта Нельсона Манделы и 2-й улицы, как всегда испытывая теплые чувства при виде отцовской церкви. Ния стала каждый день приходить сюда по вечерам исповедоваться, как когда-то делал отец. Она сама не понимала, почему так поступает, хотя подозревала. Отчасти дело в том, что это дает ей возможность почувствовать себя ближе к нему, а отчасти потому, что ее душа нуждалась в помощи. День обещал стать бурным. Если она найдет хоть какую-то улику, которая свяжет Фангву с убийством отца, или узнает от доктора, кто совершил это убийство, то сделает то, что должна, то, что поклялась сделать. Она собиралась убить Нангу. Я задохнулась, подумав о многих годах, которые могла бы провести с отцом, о собственном будущем, которое может и не быть, если сегодня что-то пойдет не так. Потом подумала о Грее, собралась с духом и вошла в церковь. Она сидела на одной из скамей, проникаясь спокойствием и благодатью. Отец Кауден появился через 10 минут, около 9 часов, и поднял брови, увидев ее. Я виновато улыбнулась, извинилась и спросила, не исповедует ли он ее. По ее просьбе они вначале прошли в кабинет священника. Она не могла толком объяснить, почему, но ей нужно было с ним поговорить. «Вы сегодня довольно мрачная», — сказал отец Кауден. «Надеюсь, ничего не случилось?» Прежде чем ответить, я долго молчала. «Это мое личное дело. Оно близится к завершению. Возможно, мне придется сегодня сделать такое...» Она опустила взгляд на свои руки. «Что погубит мою душу? Я бы хотела еще раз исповедоваться». Отец Кауден встал и начал прохаживаться по кабинету, а потом остановился за стулом под часами с маятником. «Не я...» Мягко и заботливо сказал он. «Как ваш духовный наставник, я считаю своим долгом дать вам совет». «Конечно. Вы должны понимать, что исповедь не распространяется на еще несовершенные поступки». Я отвернулась. «Если то, что я должна сделать сегодня, станет моим последним сознательным грехом, я приму приговор. Я верю, что Господь будет судить справедливо». «Последним?» «Дочь моя, о чем вы?» «Никакие ваши слова не заставят меня передумать». Она заломила руки. «Я просто хочу поблагодарить вас за то, что были со мной, и за то, что были с моим отцом». «Что бы вы сейчас не имели в виду, что бы не считали себя обязанной сделать, вы ошибаетесь. Ничего такого вы не должны. Господь есть прощение, не я. Судить ему, а не вам. И карать тоже ему». Ния хранила молчание. «Помните, что он всегда с вами. Я чувствую, как в вас снова растет вера, и хотя бы это меня радует. Я молю вас распахнуть для нее свои объятия, как это сделал ваш отец». «Постараюсь изо всех сил». «Это все, о чем я могу просить. Давайте будем размышлять и молиться». Мне нравилась эта часть ее визитов. Перед началом исповеди она склоняла голову, а отец Кауден замолкал. Ритмичное тиканье часов с маятником стало для нее средством успокоения, помогало сосредоточиться, погрузиться в краткий укрепляющий покой, который ускользал от нее за пределами этого кабинета. Вскоре отец Кауден начал, как обычно, читать одну из длинных молитв, которые расслабляли ее разум так же сильно, как сделанный опытными руками массаж расслабляет тело. Она получила желанный перерыв и оторвалась от реальности, вернувшись в нее, лишь когда священник мягко призвал ее следовать за ним в исповедальню. А потом она сняла с души все покровы. Несмотря на уязвленную веру, я по непонятным причинам чувствовала себя очищенной и просветленной. Погрузившись в успокаивающий ритм молитвы отца Каудена, она позволила ему смыть со своей души злость, стыд, сожаление. Лицо расслабилось в неземном блаженстве. Я даже не помнила слов этих молитв, просто знала, что они на каком-то сокровенном духовном уровне трогают ее душу. Но была одна мысль, которую пришлось почти в прямом смысле выкинуть из головы, прежде чем предаться этому покою и задержаться в нем. И уходила эта мысль весьма неохотно. Нью месяцами, во сне и наяву, преследовал один образ, пусть даже однажды она убедила себя, что подобное невозможно. Зажмурившись, она усилием воли погнала прочь ужасное деяние доктора Фангвы, который с ухмылкой нависает над ее любимым отцом и подносит нож к его горлу. Глава 42. После того, как Ния высадила Грея из машины, он принял душ, съел легкий завтрак и вышел на пробежку, чтобы расслабить тело и очистить ум. Остаток утра он, чтобы скоротать время, занимался какими-то простыми делами, не требующими размышлений. Промывал и перевязывал раны, без энтузиазма прибрался в квартире, сделал несколько упражнений на растяжку. Начал было бриться, но отложил это дело, потому что оно требовало слишком большого внимания к мелочам. Потом он сел на пол, скрестив ноги, и снова перечитал начало первого факса. Нашел, что искал Фангва в Хараре. Знал ли пославший факс о том, какие ужасы творил тут атташе по культуре? На какой уровень тянутся нити этого заговора? Я должна добыть ордер. С Фангвой возникнут сложности, но как только власти обыщут его дом ужасов, неприкосновенность доктора растает, как летняя любовь в первый учебный день. Вторая часть послания тревожила Грея даже больше. Помни, что на кону. И загадочный, почти зловещий ответ. Будьте уверены, я никогда этого не забуду. Как связаны эти факсы с ритуалами Джуджу? Может быть, кто-то в правительстве попал под гипнотическое влияние Фангвы? Хотя текст не напоминал послание человека, находящегося под каким-то воздействием. Возможно, сообщения и не имели никакого отношения к гнусной деятельности доктора, но это казалось маловероятным. Слишком уж многое тут совпадало, хотя пока и не укладывалось в стройную систему. А убийство отца Ньи? Как оно вписывается в эту головоломку? И была ли Нья, сама того не зная, в это замешана? Фангва явно питал к ней нездоровый интерес, который Грей раньше списывал на какое-то извращение, но теперь уже не был в этом уверен. Грей принялся расхаживать по квартире. Он не любил вопросов без ответов и ждать тоже не любил. А Нье нужно время, чтобы добыть ордер. Может быть, Найджел обладает какой-то информацией? Эта мысль сперва воодушевила, а потом разочаровала Грея, ведь $5000 у него не было. Может ли эти деньги выделить посольство? Не исключено, если улики будут касаться Эдисона. Вести переговоры с Найджелом — то еще удовольствие, но все же лучше, чем просто сидеть сложа руки. «Ясус!» — пробормотал Найджел, когда в его деловой гостиной появился Грей, по пятам за которым шел телохранитель. «Благодаря вам с коллегами я без дела не останусь. Только не говорите мне, что хотите посетить еще один ритуал. Я думаю, что вас уже и без меня должны туда пригласить». Грей озадаченно посмотрел на него, и Найджел усмехнулся. «Но прежде чем я перейду к делу, — проговорил Грей, — хочу сразу предупредить об одной проблеме. У меня нет таких денег, о которых вы говорили в прошлый раз». «Тогда у нас действительно проблема. К тем немногим вещам в этом мире, за которые я не берусь, относится бесплатное оказание услуг. Почему бы вам не сказать, что вас интересует? А потом можем и цену обсудить». «Мне нужны сведения о докторе Алатунже Фангве». «Ваше внимание всегда привлекают опасные люди, правда?» «Что вы о нем знаете?» — спросил Грей. «Знаю, что он может заставить даже труп почувствовать себя неуютно». «Это он, Нанга?» Выражение лица Найджела не изменилось. «Даже если у меня есть такая информация, вам она не по карману». Грей ненавидел ждать, но, прикинув свои возможности, решил, что при необходимости всегда сможет навестить это место еще раз. При этом есть вероятность, что после ареста Фангвы многие вопросы отпадут сами собой. «Пожалуй, сию секунду я все же не нуждаюсь в ваших услугах», — сказал он и встал. Найджел выставил ладонь вперед и хмыкнул. «К чему такая спешка? Да, вам не по карману мои услуги, но из этого еще не следует, что мы не можем вести дела. Вряд ли меня заинтересует что-то еще из того, что вам известно». «Я не слишком в этом уверен», — растянул губы в лукавой улыбке Найджел. Лицо Грея окаменело, и он сказал: «Слушаю вас». «Я так понимаю, вы расследуете исчезновение мистера Уильяма Эдисона?» Грей не стал спрашивать, откуда у Найджела такие сведения, а тот продолжал: «Я знаю о нем пару фактов». Грей вернулся в кресло. Его лицо было спокойным, слишком спокойным. «Почему вы не упоминали этого раньше?» «Вы не спрашивали». «А почему тогда упомянули сейчас?» «У меня на сегодня ничего не запланировано. Так почему бы мне не заработать себе на обед?» Грей положил руки на письменный стол и подался вперед к сидящему по ту сторону человеку. Рука Найджела тут же, мелькнув, извлекла откуда-то черный пистолет и положила его на колени. Грей снова откинулся на спинку, уперся локтями в ручку кресла и сцепил пальцы. «А вы знаете нечто, что может помочь Эдисону?» «У вас всего два варианта, мистер Грей», — вкрадчиво проговорил Найджел. можете уйти, а можете предложить мне плату за информацию». «Да чего же вы жалкий человечишка?» Найджел зевнул. «Так что вам известно?» «Скорее всего, ничего такого, что могло бы помочь вам. Так что пусть это не мешает вам спокойно спать по ночам». Он улыбнулся. «Хотя, опять же, никогда нельзя ничего знать наперед». «Сколько?» «1000 американских долларов». «Если информация действительно окажется важной, он, возможно, уговорит Харрисона, чтобы посольство возместило расходы. Если нет, то покроет их сам. Честно говоря, выбора у него уже не было, если Найджел знает что-то, что поможет найти Эдисона». «Договорились». Найджел жестом отпустил охранника, и Грей услышал удаляющиеся шаги. «Моя информация только для ушей покупателя. Но вы под камерами. Я знаю, оружия при вас нет, но мои источники сообщают, что в определенных вопросах вы весьма компетентны. Поверьте моим словам, вам не нужны тут неприятности». Грей не ответил, и Найджел положил обе руки на пистолет. «Мистер Эдисон связан с ЦРУ». Брови Грея непроизвольно поднялись. Новость застала его врасплох. Знал ли об этом Харрис? Весьма сомнительно. А посол? Вполне возможно. ЦРУ и посольство часто работали рука об руку, и общеизвестно, что ряд высокопоставленных дипломатов параллельно служат связными или даже агентами. Возможно ли, что исчезновение Эдисона как-то связано с разведкой? «Это все?» «Я правильно понял, что вы такого не ожидали?» «Может быть, но какое это имеет отношение к делу? Вы можете сказать, что его отец был Нобелевским лауреатом, и это, конечно, меня удивит, но и расследованию никак не поможет. Что-нибудь еще скажете?» «Вы вспомнили о какой-то заначке? Цена та же, что и в первый раз». «Лучше бы новость оказалась полезной», — напряженным голосом произнес Грей. «Слышали про ДДП? Это оппозиционная партия». «Конечно». «Уильям Эдисон был там связным от ЦРУ и имел дело кое с кем из тамошнего руководства, в том числе с Иеремией Машумбой». Грей помнил слова Нии о том, что ее отец состоял в оппозиции, но чтобы он знал Уильяма Эдисона, важное или нет, эта информация вызвала у него неприятное ощущение. «Что делал для них Эдисон? Это связано с его исчезновением?» «Могу проверить. Желаете?» Но Грей мог проверить это и сам. «Вы знаете про Эдисона или отца Нии что-нибудь еще, связанное с моим расследованием?» «Боюсь, вы отжали меня досуха». «Если мне понадобится что-то еще, я с вами свяжусь». 3 дня, мистер Грей». Грей нервно расхаживал по квартире. День постепенно перетек в ранний вечер, и последние часы Грей словно провел в каком-то мрачном зале ожидания. Чувство неудовлетворенности все нарастало. Должно быть, в министерстве что-то не заладилось. Он уже 10 раз позвонил Нье, оставил 5 сообщений и сгонял к ее дому на такси. Беспокойство одолевало его все сильнее и сильнее. Что делать, Грей не знал. Ему не хотелось придавать гласности, что доктор Машумба в качестве члена оппозиционной партии был связан с Эдисоном, пока он не обсудил эту новость с Ньей. Он уже 1 000 000 раз прокрутил в голове новую информацию. Есть ли в исчезновении Уильяма Эдисона политические мотивы? Конечно, такое возможно, но как-то не вписывалось. Ну где Нанга, кровавые ритуалы, Фангва и Лаки, а где всякие политические игры? Интересно, знает ли Нья о связи Эдисона с ДДП и ее отцом? И если да, почему она ничего не сказала ему об этом? Грей гнал от себя мысль, что она продолжала что-то утаивать от него. Прекратив метаться по квартире, он вышел на балкон, облокотился на перила и стал смотреть на темнеющий горизонт. Уж не ослеп ли он от чувств к Нье? Потому что чувства у него были. Он знал, что давным-давно выбрал свою тропку через жизненный лес. Пробку с постоянно меняющимися адресами, пустыми автоответчиками и отношениями, которые заканчиваются, не успев начаться. На этом пути не было места уютным гнездышкам, скамейкам для отдыха и приятным неожиданностям. Неважно, сам ли он выбрал этот путь или пошел по нему под воздействием обстоятельств, так уж складывалась его жизнь, обременяя его теми же вечными вопросами в сослагательном наклонении, которые постоянно встают перед всеми нами. Но не я... Ния олицетворяла собой что-то совершенно новое, впервые появившееся в его жизни. В ней было нечто родное, вызывающее давно забытые ощущения. Он инстинктивно понимал, что Ния по силам принять его прошлое, поступки, которые он совершал, его нынешнее положение. Возможно, даже со временем она сможет понять все это, так же, как и он сможет понять ее обстоятельства. Она смотрела на жизнь сквозь те же многоцветные линзы, что и Грей. А еще она не потеряла способность чувствовать, хоть и навидалась и черноты, и белизны, и бесконечной серости. Ния, как и он сам, перенесла немало страданий и готова была активно бороться с теми, кто эти страдания людям причиняет. Грей считал это важнейшей целью человеческого существования, даже если это больше ни для кого не имело значения и ничего не меняло. В его чувствах к Ние было что-то не поддающееся описанию, что-то близкое, возможно, даже что-то неизбежное. Никогда прежде не случалось, чтобы у него так быстро возникла с кем-то настолько тесная связь. Он поморщился. Если честно, такой тесной связи у него не было ни с кем и никогда. И если она что-то от него утаивала, то, возможно, использовала его. Тогда все, что происходило между ними, было ложью. Он вцепился в перила. Грею не хотелось верить в подобную возможность, но он знал, Ния может его использовать, особенно если это даст ей шанс подобраться к убийце отца. Неужели он обманут? Такая перспектива стала бы для него крушением всего и вся. «Ния», — прошептал он, — «только не это». Грей постарался не думать о ее лице, изгибе бедра, мягкости губ. Он корил себя за годы пустоты, ожиданий и самобичевания, которые заключили его в свои несокрушимые стены. А потом выпустил перила и выпрямился, вновь спокойный и отрешенный. Глава 43. Хлопок ладоней, и у Нии открылись глаза. Или они и до этого были открыты? Она не знала наверняка. И вообще ничего точно не знала. Ния качнулась вперед и восстановила равновесие в последний момент, как лунатик. Ощущение было в точности такое же, как когда просыпаешься после странного сновидения в каком-то совершенно новом месте. Где она? Что еще важнее, как она сюда попала? И почему стоит? Может, сон все еще продолжается? Стараясь взять себя в руки, она медленно подняла взгляд и поморщилась от света, к которому ее глаза по какой-то странной причине не желали приспосабливаться. Где же его источник? Выпрямившись, она увидела мерцание факела слева, потом справа, а потом разглядела и другие факелы, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. «Факелы?» Не осилилась, но так и не могла осознать происходящее. «Нужно вглядеться, стряхнуть с себя странный морок». Ние не удавалось вспомнить, что творилось у нее в голове и заполняло ее слух, да и все остальные органы чувств, перед тем, как она очнулась. Но теперь в нос ей била тошнотворная вонь немытых тел, а в уши — рев толпы, который заглушал все мысли. И еще более громкий звук, размеренная пульсация, наплывающая фоном откуда-то сзади. Барабаны. Ния все еще пребывала в замешательстве, но зерно понимания должно было вот-вот прорасти. Футах в 15 перед ней замаячила массивная фигура. Ния моргнула, принуждая органы чувств работать, и очертания фигуры стали ясны. Тот, кто стоял напротив нее, целиком заполнил все поле ее зрения, ее мысли, каждую частицу ее существа. На нее таращилась отвратительная харя, исчадие ада, с рогами и бесформенной головой, венчающее тело в кроваво-красных одеяниях. Глаза Нии заметались из стороны в сторону, выхватывая из темноты беснующиеся барабаны, телохранителей, толпу обезумевших фанатиков за цепочкой факелов. Понимание пришло к ней с парализующей ясностью. «Господи, Боже мой!» Грей посмотрел на часы и не поверил своим глазам. Уже 9, и по-прежнему ни словечка от Нии. Весь этот день тянулся мучительно медленно, как всегда бывает, когда ты весь поглощен ожиданием. Грей не мог вспомнить, что именно с ним происходило. Он твердил себе, дескать, у Нии в министерстве что-то не сложилось, и теперь она прорабатывает другие варианты. Но внутри осознавал, что это не так, иначе она уже позвонила бы. Он уже буквально довел себя до исступления, его каждый раз словно выворачивало, стоило поглядеть на циферблат. Хуже всего было то, что Грей понятия не имел, как поступить, и мог лишь ждать, когда Ния выйдет на связь. Он еще раз съездил к ее дому, который так и стоял тихим и пустым, позвонил от ворот и велел таксисту отвезти его обратно. Он даже попробовал связаться с ней по служебному телефону, но клерк, который снял трубку, не имел представления, где искать Нью, и заверял, что сегодня в министерстве ее никто не видел. Беспорядочно мечась по квартире, Грей старался подавить мысль, которая подкралась, будто заразная болезнь, и теперь неотступно преследовала его. Неужели до Ньи добрался Фангва? Он пытался избавиться от этой мысли, потому что не мог ее вынести, и по-прежнему ждал от Ньи звонка. Зарычав, он ударил кулаком в стену. «Почему? Ну почему он отпустил сегодня ее одну? Какой глупый, какой наивный поступок!» Монстр вроде Фангвы, который торгует человеческими органами, не станет сидеть и смотреть, как кто-то пытается его остановить. В свете этой печальной логики, мысли обо всех остальных возможных причинах, по которым Ния могла не позвонить, включая страх перед ее манипуляциями, исчезли, словно тени. Грей встал. Ждать — одно дело. Ждать, подозревая, что Нью похитил Фангва, — совсем другое. Грей постучит в парадную дверь доктора, посмотрит ему в глаза и узнает, в опасности Ния или нет. И не выйдет из этого проклятого дома, пока не узнает о ней хоть что-нибудь. Он подошел к комоду, выдвинул второй ящик, откинул небрежно сложенные рубашки и увидел блеск стали. К черту правила! Сейчас все изменилось. Грей надел кобуру, сунул туда пистолет, рассовал по карманам патроны и нацепил большую безразмерную толстовку, под которой этот арсенал не был заметен. Потом схватил сотовый, выключил свет и вышел из квартиры. Но едва он шагнул за порог, левая сторона его головы взорвалась болью. Глава 44. Ния попыталась бежать. Она метнулась вправо к одному из факелов. Возможно, с его помощью удастся проложить путь через толпу. Ей стало ясно, что это бесполезно в тот же миг, как только эта мысль пришла в голову. Но просто бездействовать и ждать невозможно. Время словно бы замерло, и в голове смутно затрепетало тревожное сомнение. Почему никто из приспешников Нанги или даже он сам не пытаются ее остановить? Ния ринулась вперед. Уже поравнявшись с факелом, она заметила на земле красную полосу. И тут же поняла, что это кровавый круг, который Нанга начертил, совершая свой ужасный обряд. Это стало ее последней мыслью перед тем, как она врезалась в стену. В стену? Ошеломленная Ния замерла, повалившись на колени. Ведь никакой стены нет. Может, ее перехватил один из телохранителей? Ния вскочила на ноги, дико озираясь, но не увидела никого рядом с собой. Ужас, омерзительный и липкий, объял ее. Невидимая стена шла по самому краю кровавого круга, бесплотная, иллюзорная, которую, однако, невозможно преодолеть. Этого же не может быть. Широко раскрыв глаза, Ния неуверенно протянула руку и нащупала ее. Стену, состоящую из пустоты, однако прочную и неприступную. Ния уперлась в нее со всей силы, стала перебирать ладонями вверх и вниз, будто свихнувшийся мим, но не могла сдвинуть ее с места. Барабаны забили громче, толпа выкрикивала имя Эссу. Ния пошла, а потом и побежала вдоль края проклятого круга, пока не вернулась в то место, где очнулась. То, что с ней происходило, не поддавалось объяснению с точки зрения науки, было сверхъестественным. Она упала на землю и стала истово молиться. «Отец Кауден, помоги мне! Будь моим заступником перед Богом!» С земли стал подниматься белый туман. Ния встала на колени. Туман, как и во время прошлых обрядов, не выходил за пределы круга. Когда он дошел ей примерно до талии, она вскочила, чтобы не погрузиться в эту адскую белизну. Но шансов у нее не было. Туман поднимался все выше, пока, наконец, не сомкнулся над головой, заключив Нью в белесый кокон. Она даже почувствовала какое-то облегчение от того, что ее спрятали, хоть и таким извращенным образом, от Нанги и его беснующихся последователей. Но потом вспомнила, что должно произойти дальше. Ее обуяла паника, клаустрофобия. Нужно как можно скорее выбраться из этого круга. Все тело покалывало, нервные окончания вибрировали, и вдруг у нее возникло ощущение, будто в круге она не одна, будто кто-то вошел в него. Она не могла толком описать это чувство. В голове крутилось только «здесь кто-то есть». Ния заметалась, тщетно испытывая магическую стену на прочность. Туман скрыл все за ее пределами, кроме Нанги. Она колотила по невидимой преграде, по-прежнему слыша какофонию неистовой толпы и барабанов. Перед глазами вставали зловеще скалящиеся лица фанатиков. Будь они все прокляты! Внезапно стало тихо. Толпа, барабаны, сама природа — все вдруг замолчало, будто мир окутала звуконепроницаемая пелена. Нее охватил страх. Ничего подобного она в жизни не испытывала. Она обмякла, будучи не в силах повернуться и посмотреть в лицо тому, кого ощущала у себя за спиной. Ни единого звука не вырвалось у нее из груди. Не в ее правилах отступать при виде смертельного врага. Рев, взывающего к Эссу Нанги, разорвал тишину, и Ния подумала, не окажется ли этот ненавистный голос последним, что она слышала в жизни. Глухой металлический звук удара по голове, и Грей упал наземь. Доля секунды шока и сильнейшей боли, и вот он уже сжался, подтянув колени к груди, чтобы защитить жизненно важные органы. Перед глазами замаячила пара грубых ботинок. Как и подобает бойцу, Грей попытался встать. Локоть вниз для упора, рука и нога вперед для защиты, вторая нога назад, чтобы оттолкнуться. Тяжелый ботинок из другой пары, увидеть которой возможности у него не было, с размаху впечатался ему в спину, пригвоздив к полу. Грей скосил глаза и увидел вокруг себя по крайней мере пять пар обуви. Раздался хриплый смешок, очень знакомый, и Грей с горечью сглотнул. Лаки встал так, чтобы его было видно, и поддел ботинком подбородок Грея. «Помнится, вы как-то говорили, мистер Грей, что у нас с вами остались незаконченные дела, и вы оказались правы». «Где не я?» «Кое у кого обнаружились неоконченные дела и с ней тоже». Лаки издевательски заржал и пнул Грея под ребра. Грей закашлялся и выплюнул. «Только ты и я, Лаки, такой был уговор. Идем». Лаки снова пнул его. «К сожалению, такой возможности у тебя не будет. И вообще больше никаких возможностей у тебя не будет в оставшийся короткий срок твоего жалкого существования. Разве что покричать доведется. О, кричать ты будешь громко. Будешь орать и извиваться, пока боль не утратит всякое значение, пока не улетучатся любые мысли о спасении и о самой жизни». Грей рванулся в последний раз и попытался выскользнуть из-под прижимавшего его ботинка, но на этот раз с ним не было Нии, которая могла бы отвлечь противников. Он дернулся от боли, а Лаки снова расхохотался и сказал, наклоняясь, «Единственный человек, которому предстоит страдать сильнее, чем тебе, это твоей разлюбезной мисс Машумбе. Даже я содрогаюсь при мысли, что ее ожидает. Думай об этом, пока будешь умирать». Грей не ответил, потому что у слов не осталось смысла. Он вышел за пределы рационального восприятия в первобытный мир, где ему легче было справляться с нынешней реальностью. Лаки присел рядом с Греем на корточки, скаля ему в лицо безупречно белые зубы и обдавая мускусным запахом одеколона. Он явно наслаждался моментом, противопоставляя ненависти, которая лилась из глаз Грея, циничное веселье. Он щелкнул пальцами, и один из громил подал ему большой коричневый шприц. Приказав своим людям крепче держать Грея, Лаки деловито всадил иглу ему в плечо. Грей мог лишь молча корчиться от ярости, пока наркотик не погрузил его в забытье. Глава 45. Грей очнулся от пронзительной боли в запястьях. Он был наклонен вперед, а руки находились над головой. Он попытался опустить их, но ничего не вышло. Грей выпрямился, давление немного ослабло, и ему стала ясна причина неудобства. Запястья и щиколотки оказались прикованы к стене за спиной. Он осмотрелся. В центре небольшой комнаты с потолка свисала на тонком шнуре голая лампочка, заливавшая все желтоватым светом. Бетонные стены и пол придавали помещению вид подземного бункера, и казалось, будто ты в нем замурован. Ни окон, ни дверей видно не было, но напротив, в левом углу, в потолок уходила узкая лестница. Должно быть, там потайной выход. Но мрачные стены комнаты тревожили Грея куда меньше, чем ее жуткий интерьер. В центре стояла больничная каталка, накрытая белой холщовой простыней. От нее исходила та тревожная аура, которую приобретают неодушевленные предметы, которые связаны с патологическими проявлениями человеческой натуры. будь то орудие пыток, предсмертная записка самоубийцы или операционный стол сумасшедшего врача. Грей не мог оторвать от этой каталки глаз. Тут пахло формалином и сырой землей, вивисекцией и страданиями. На дальней стене висел набор хирургических инструментов из нержавеющей стали. Они жутко поблескивали в тусклом свете. Видно было, что за ними как следует ухаживают, и это так не вязалось с обстановкой помещения. На стене справа от Грея висело множество полок. На них выстроились молчаливыми рядами банки и флаконы без этикеток, ожидая своих беззащитных жертв. Грей знал, чей это дом. «Вообще-то, — подумал он, внезапно поддавшись истеричному желанию поиронизировать, — трудно придумать более подходящую комнату ожидания для доктора Фангвы». Грей опустил взгляд к полу. Вокруг каталки виднелись темные разводы, брызги и пятна, оставленные субстанцией, о происхождении которой и гадать не приходилось. Грей дернулся в своих оковах. В бетонную стену были вделаны железные кольца, к ним крепились цепи, и ясно было, что никуда ему не деться. Проклятие. Надо соображать, надо что-нибудь придумать. Возможно, его переместят на каталку. Если удастся освободиться от оков хотя бы на миг, можно будет... Мысль о том, что он сделает с заточившими его сюда, придала сил. Но чем дольше он ждал в своей темнице, одинокий и без всякой надежды, тем сильнее падал духом. А еще сильнее Грей тревожился за Нью. Неужели ее постигла та же судьба? Почему-то он был уверен, что Фангва не собирается ее убивать. Но банальная фраза «бывает участь и хуже смерти» как нельзя лучше подходила ко всему связанному с доктором Фангвой. Грей снова подтянулся на своих цепях. Если Фангва коснется хотя бы волоска на ее голове, то какому бы темному богу он ни поклонялся, у того станет на этой земле одним слугой меньше. В этом Грей мог поклясться. В углу над лестницей что-то заскрипело, и он резко повернул голову на звук. Яркий свет проник в темницу, когда в потолке открылась державшаяся на петлях откидная крышка люка. Блестя немигающими глазами, мальчик-слуга Фангвы стал спускаться по ступенькам. «Эй!» — прошептал Грей. «Я тут! Помоги!» Но слова замерли у него на языке, когда следом за парнишкой на лестницу ступил доктор Фангва. Он опустил за собой крышку люка, и освещение комнаты вновь стало болезненно блеклым. Свой полотняный костюм доктор сменил на белый балахон Бабалава. Парнишка застыл перед операционным столом, руки по швам, взгляд устремлен в стену слева от Грея. Фангва остановился у подножья лестницы, шевеля в воздухе пальцами. Потом двинулся к Грею, мотая головой из стороны в сторону, словно не в силах сдержать эмоциональный подъем. «Прошлой ночью вы с Ньёй раскрыли мою первую тайну, но не добрались до второй». Он остановился в нескольких футах от Грея и обвел комнату рукой. «Как тебе здесь нравится?» Грей повернулся к мальчику. «Почему ты его слушаешься? Освободи меня, и я тебе помогу. Отвезу обратно домой, к родителям». Мальчик не ответил и ничем не показал, что вообще слышал Грея. Фангва издал сухой высокий звук, средний между хихиканьем и вздохом. «Тебе до него не достучаться!» «Он давно в другом месте. Что ты с ним сделал?» «Бабалава», — ухмыльнулся доктор, — «никогда не раскрывают своих секретов». «Ты вообще осознаешь, что творишь?» — спросил Грей. «Ты похитил агента правительства Соединенных Штатов. Меня найдут, и очень скоро». «Так же, как ты нашел Уильяма Эдисона». Фангва хлопнул в ладоши и отдал какой-то отрывистый приказ. Мальчик подошел к полке, выбрал низенькую банку, наполненную субстанцией ржавого цвета, открыл ее и подал Фангве. Тот извлек из внутреннего кармана тампон, обмакнул его в банку и потянулся к Грею. Американец дернулся, а Фангва заулыбался, как будто расцветая в потоках направленной на него негативной энергии. «Скоро ты вообще перестанешь двигаться. Но сперва нам нужно поговорить». Он подался вперед и мазнул левую руку Грея вязким веществом с тампона. Мгновение ничего не происходило, но потом Грей почувствовал невыносимое жжение. Он вскрикнул и в ужасе уставился на руку. Кожа под слоем неизвестного вещества стала расползаться. Клик-клак. «Ублюдок! Что это за херня?» «Неважно, как она называется, а важно другое. «Если у нас с тобой не получится конструктивной беседы, ты в ней искупаешься». Грей извивался в своих цепях. Потом смог, тяжело дыша, взять себя в руки. «Так вот, как действует Бабалава. Именно так полагается в вашей религии». «В религии?» — забавляясь, передразнил его Фангва. «Это не религия. Это пытка. Но в моей религии на самом деле есть ритуалы, по сравнению с которыми то, что я сделаю с тобой сегодня вечером, покажется благодеянием. Тебе повезло, что ты не нужен мне для обряда». Его взгляд блуждал по Грею. «Хотя, пожалуй, я мог бы воспользоваться кое-какими твоими органами». «Тогда чего ты добиваешься?» «Чтобы вы с мисс Машумбой...» Его глаза сверкнули сальным удовольствием, когда он произнес эту фамилию. «Не помешали моему поиску. Хотя насчет нее на уме у меня совсем не то же, что насчет тебя». «Где ты ее держишь? Клянусь, если ты до нее дотронешься...» «Вот с этим-то ты мне и поможешь, а заодно избежишь долгой мучительной смерти. Скажешь, где она, и умрешь без боли». «Я пока что не у Фангвы». По телу Грея пробежала дрожь облегчения, и у него в душе затеплилась хрупкая надежда. «Если я не у Фангвы, то где? Почему она не выходила на связь? И сможет ли найти его теперь?» Потом до Грея в полной мере дошло значение слов «Фангвы». Лаки утверждал, что она тут. Впервые с момента их первой встречи доктор потерял свою невозмутимость. Его пальцы прекратили движение, а вытянувшееся лицо приблизилось к лицу Грея почти вплотную. Тот попытался отшатнуться, но было некуда. «Что ты сказал?» — мягко проговорил Фангва, держа перед собой банку. Грей не сводил с нее глаз. «Ты ведь велел Лаки доставить меня сюда, так? Он же на тебя работает!» «Лаки работает на самого себя, а я лишь иногда пользуюсь его услугами. Он твой охотник за головами?» Фангва не ответил, но его руки вновь стали подергиваться. «К чему теперь скрывать?» — настаивал Грей. «Ты же все равно собираешься меня убить». Без колебаний Фангва вытащил новый тампон, обмакнул в банку и мазнул по предплечью Грея. Тот завопил от боли в закипевшей плоти. «Что сказал Лаки?» Грей попытался засмеяться, но мог лишь стонать. Кожа словно плавала в соляной кислоте. Тех, кто практикует джиу-джитсу, учат терпеть, поэтому Грей мог сносить любые страдания. Но эта боль была совершенно иного уровня, можно сказать, боль представительского класса. Грей с трудом выдавил. «Ты совсем извращенец, что ли? Думаешь, я помогу тебе ее найти? Ты же настоящий монстр, и она тоже так считает!» «Ах так!» Фангва отступил на шаг, и его взгляд остановился на пареньке-слуге, который все так же неподвижно и молчаливо стоял на месте. «Но это мы еще посмотрим». Грей ощутил, как его надежды испаряются при мысли о Нье, которая с померкшим разумом и сломленной волей стоит перед алтарем доктора Фангвы. Тут его поразила одна мысль. Возможно, он неверно оценивает ситуацию. Возможно, Виктор не прав, и Нанга — это все-таки Лаки. Хотя это не объясняет, почему его самого доставили сюда. Может, как раз Фангва делал для Лаки грязную работу, а не наоборот. «Лаки ведь не охотник за головами, да? Он Нанга!» Сперва Грей подумал, что попал в яблочко, потому что Фангва задохнулся, открыл рот и выпучил глаза. Но потом Грею стало ясно — он ошибся. Доктор вовсе не был ошеломлен тем, что истина всплыла на поверхность. Напротив — бесшумные конвульсии, которые били его, словно бы пергаментное тело, отвисшая челюсть, глаза, метавшие искры в дьявольском ликовании — все это было смехом. Это чудовищное создание смеялось. Глава 46. У подлинной тишины есть звук. Первым где-то в глубине таинственного эфира, который вдыхает жизнь в человеческое тело, возникает мягкий, монотонный звон. Когда пытаешься сосредоточиться на этом загадочном явлении, оно перерастает в слабый гул, медленно наполняющий разум ровным рокотом, пока, наконец, звук тишины не оставит тело и не наполнит собой воздух. Эта симфония сознания, этот сводящий с ума необъяснимый резонанс, был единственным компаньоном Ньи, и она охотно приняла его, когда он восстал из окружавшей ее тьмы. У него была одна хорошая черта. Благодаря ему Ния понимала, что все еще жива и не брошена на произвол судьбы в чистилище или ином пространстве, предназначенном для заблудших душ. Хотя, может, все-таки брошена? Нет. Она прикусила губу, чтобы почувствовать боль, что-то пробормотала самой себе. Если только ее тело не отправилось в пустоту вместе с душой. Ния все еще в физическом мире. Она попыталась пошевелить пальцами рук и ног и запаниковала. Ничего не шевелилось. Что происходит со всем остальным ее телом? Может, его разбил паралич? Она не могла встать, но могла чувствовать, пусть едва-едва, что-то мягкое, какую-то подушку под головой. Понять точнее, что там, было невозможно. Я не могла даже сказать, стоит она или лежит. Что же с ней случилось? Удушающая, всепоглощающая паника родилась внутри. Еще один признак того, что она жива, и распространилась, как лесной пожар. Я не могла вынести этой неопределенности. Она изо всех сил попыталась поднять голову и, кажется, смогла. Или нет? У нее не было в этом уверенности. Ее измученный разум помутился. Сколько времени она здесь провела? Часы? Дни? Тьма и одиночество не давали никакой возможности оценивать время или пространство. Я попыталась припомнить, как тут оказалось, но в результате лишь пришла в еще большее отчаяние. Ей вспомнился ужас обряда Джуджу, туман, ощущение, что в круге вместе с ней кто-то есть, и на этом все. Как будто в ответ на случившееся, что бы тогда ни случилось, ее сознание схлопнулось, удалилось в другое место, ушло в себя. А что именно случилось? Схватил ли ее какой-то зверь из преисподней, призванный Нангой? Или она заточена в ловушке собственного мозга, лишь воображая звук своего голоса, соленый вкус крови из закушенной губы? Ния застонала. Она не могла вспомнить. Возможно, в ней включился какой-то механизм выживания, отправив мысли блуждать по тем местам, которые могли бы спасти ее душу, поднять измученное сознание над зыбучими песками отчаяния, в которые его погрузила эта тьма. Ее дом — рассвет. Так много птиц, они словно зовут ее. Милые создания, лениво парящие в прозрачном воздухе, ее любимое семейство ткачей, влетающих и вылетающих из своих гнезд, которые свисают с ветвей, словно сплетенные из соломы плоды манго. Многоножки Шангалола ползут по влажной после дождя земле, мягко таря себе путь под папайями и страстоцветами. Ния кусает свежий плод личи, сок течет по подбородку, затем лакомится кукурузной кашей с адзой и колбасками-буйворами. Ее отец смотрит через кухонное окно с легкой улыбкой на лице, как она гуляет по саду. Нет, задерживаться на этом воспоминании нельзя. Восточное Нагорье, любимая древняя Ньянга, поросшие кустарником зеленые холмы возвышаются над акациями с плоскими верхушками, облака касаются земли, гора Ньянгани вдали, теплящаяся в умирающем свете солнца, будто первобытная кузня. Дорога, тонкой потрескавшейся лентой, уводящая в предгорье, в густые, кишащие обезьянами леса на склонах, которые тянутся до Вумбы, обители туманов. Сидеть на вершине мира после целого дня пешего путешествия, дышать самым свежим на земле воздухом, ощущать спокойствие и легкий дождичек на лице. Ехать верхом, минуя бурный ручей, испутанную живую изгородь, девственные рощи и благородные холмы. Через леса, настолько сияющие зеленью, что невольно задаешься вопросом, не пролил ли Господь тут случайно слишком много хлорофилла. Гранитные останцы, похожие на дремлющих богов со скрещенными руками и ногами, возвышаются над пышными лугами и венчают неподвластную времени гору. Журчащие потоки и водопады, заросли апельсиновых деревьев и диких роз, тропинки, по которым бродят лесные сайгаки и антилопы, зонтичные деревья и аллея акаций под скалой Панч-Рок. Ее глаза увлажнились. Зимбабве держит ее на руках, укачивает. Земля в сердце Африки, где она чувствует, что защищена, черпает тут силу, и не только потому, что здесь ее дом. Зим на самом деле особая страна. Восход на озере Кариба, джин-тоник в отеле «Водопад Вик» после автомобильного фотосафари, сплав на каное по Замбези, красота и чудеса природы, национальных парков, Манапулс и Матоба. Свет. Ния моргнула. Свет никуда не делся. Крошечный, с булавочную головку огонек в отдалении. словно рождение звезды. Точка света мерцала и покачивалась, поэтому ясно было, что она ей не мерещится. Огонек становился ярче, неуклонно и равномерно заполняя пустоту, двигаясь ей навстречу. Ния не могла понять, что она ощущает больше — облегчение и тревогу. Что это? Факел? Фонарь? Там человек? Не несет ли его появление опасность? Она снова попыталась сесть, но не смогла. Почему ей не удается поменять положение? Ния хотела крикнуть, но передумала. Лучше подождать. Она всегда может подать голос, если свет начнет удаляться. Но он все приближался и приближался, и, наконец, ей удалось разглядеть силуэт человека, который шел к ней по тоннелю, держа в руках факел. Детали прояснились со сводящей с ума медлительностью. Ния напряженно всматривалась в фигуру, пока, наконец, не застыла в ужасном узнавании. От бесформенной маски начинались изогнутые нечестивые завитушки рогов, оторвать от которых взгляд было невозможно. Глава 47. Доктор Фангва снова коротко рявкнул, отдавая какую-то команду. Мальчик-слуга скользнул к полкам, выбрал другую банку и вручил ее своему господину, забрав первую. Там плескалась янтарная жидкость, не такая вязкая, как предыдущая. Грейс глотнул. Вспышки боли от недавних действий доктора до сих пор терзали руку. Кожа в этих местах была покрыта гнойными волдырями. Фангва прищелкнул языком, с экзальтированным вздохом открыл банку и помешал в ней очередным извлеченным из балахона тампоном. «Эта малютка олицетворяет чистейшую, абсолютную боль, подобной которой ты никогда не чувствовал. Встретившись с ней, ты станешь молить меня вернуться к ее сестре и смотреть, как тает плоть на твоих костях, лишь бы избежать ее жала». Его руки застыли в воздухе, из тампона на пол сорвалась капля. «Ты готов повторить мне то, что сказал тебе Лаки?» Если бы Фангва решил переместить его на стол, Грей мог бы попытаться что-нибудь предпринять. Но он знал, что доктор умен, и для начала обездвижит его каким-нибудь способом. Чтобы заглушить боль, Грей дышал быстро и поверхностно. Что бы ни делал с ним Фангва, Грей не станет скулить. И выяснит все, что сможет, хотя вряд ли проживет достаточно долго, чтобы как-то применить эти знания. Он посмотрел Фангве в глаза. «Лаки сказал, что Ния будет единственным человеком, страдания которого окажутся сильнее моих, и что кое-кто с ней еще не закончил». Тонкие губы Фангвы поджались, он затрясся, в глазах у него плясала ярость. «За это я стану мучить души их обоих». Он стал тереть руки, подергивая пальцами, что выглядело со стороны как игра двух пауков. «Мне нужно найти Нию, пока он ее не забрал». «Куда не забрал? У кого она?» Фангва резко повернулся к Грею. «У Нанги». Грей на миг забыл о боли, о грозящей ему пытке. Забыл обо всем, кроме одного. Он дернулся, продолжая бесполезную войну со своими цепями, чуть не плача от безысходности. Но если Нангой не были ни Фангва, ни Лаки, тогда кто же он? Внимание Грея вернулось к доктору, который с садистским ликованием уставился на него и снова подозвал своего парнишку. Тот подошел, опять поменял банку и отправился к стене с хирургическими инструментами. Там он выбрал длинный тонкий нож и отнес его Фангве. «Тема разговора поменялась», — заявил тот. «Если тебе есть дело до Ньи, отпусти меня», — попросил Грей. «Скажи, где Нанга, и даю слово, я убью его». «А потом вернусь и убью тебя», — про себя добавил он. Лицо Фангвы растянулось в усмешке, он резко хохотнул. «Нелепие мысли о твоем освобождении. Может быть, только предположение, будто ты сможешь убить Нангу. Он завладеет твоим разумом и...» Грей и Фангва одновременно обернулись к люку в потолке, который вдруг с грохотом открылся. В помещение полился свет, а потом его заслонила черная туча. Она спустилась по лестнице, распрямилась, и в комнате стало тесно, как везде, где появлялся Виктор. Прежде чем он достиг земли, в руке у него возник кинжал с асимметричным волнистым лезвием. Ученый без колебаний двинулся на Фангву. Глаза того метнулись к полкам с банками, он что-то крикнул слуге, который устремился туда. Быстрее, чем предполагал Грей, хотя по-прежнему двигался как автомат. Доктор держал нож изящно, он выглядел скорее хирургом, чем бойцом. Хватка Виктора была грубой, но крепкой. Рукоять кинжала исчезла в его лапище, а лезвие казалось продолжением яростной воли. Взгляд Грея заметался между мальчиком-слугой и двумя мужчинами. Мальчик потянулся к какой-то банке, свинтил с нее крышку и наклонил, собираясь плеснуть ее содержимым Виктора. Грей закричал, предупреждая профессора, но тот уже бросился на Фангву, как хищная птица на грызуна, взвихрив вокруг них воздух и пырнул противника в живот, тогда как тот едва успел занести руку для удара. Тонкое лезвие доктора, звякнув, упало на бетон, и сам он осел на пол, поддерживаемый Виктором под спину. Профессор вытащил из тела Фангвы изогнутый нож, лезвие которого стало влажным и алым. Ошеломленный Грей смотрел, как Фангва корчится на полу. Паренек-слуга ждал с открытой банкой в руках, и его всегдашняя бесстрастность сменилась почти человеческой растерянностью. Он даже не пытался дернуться в сторону Виктора. Фангва лежал, свернувшись как еж, хрипел, прижимая к животу руку, между пальцами сочилась багряная кровь. Виктор смотрел на него со смесью печали и облегчения, удовольствия и боли. Впрочем, его лицо не выражало искреннего потрясения, какое бывает у тех, кто никогда прежде не отнимал чужую жизнь, не видел, как она вытекает из тела. Грей по опыту знал, что такое бывает лишь в первый раз, а затем человек, совершивший убийство, преображается навсегда. «Освободи его», — велел Виктор парнишке. Тот поставил банку и достал связку ключей, подошел к Грею, открыл замки его цепей и остановился, моргая, как будто астральная пуповина, связывавшая его с миром грез, за которую цепляется разум в момент, когда человек возвращается в реальность, еще не совсем исчезла. На Фангву парнишка смотрел совершенно равнодушно. Потирая запястье, Грей не мог оторвать от слуги глаз. «Что с ним такое?» «Точно не знаю». «Воля доктора еще достаточно сильна. Нужно допросить его, пока он не умер. Не думаю, что нам стоит тревожиться за этого ребенка, правильно?» — повернулся он к мальчику. Тот все так же, без всякого выражения, глядел на Фангву, и профессор нахмурился. Грей потер лодыжки и запястья, чтобы восстановить кровообращение. Левую руку он держал на отлете, как сломанное крыло. Ниже локтя кожа была покрыта пузырями, по ней по-прежнему вверх-вниз гуляла боль». «И это всего-то от двух мазков какой-то рыжей субстанции?» Грея передернула. «Насколько серьезно ты ранен?» — спросил Виктор. «Это может подождать. Фангва — не Нанга. И Лаки тоже. Нанга схватил Нью, и я понятия не имею, где он ее держит. Не знаю точно, в курсе ли Фангва, но нам придется это выяснить». Грей не понял, как Виктор среагировал на эти новости, если вообще среагировал. Они вместе склонились над доктором. Тот лежал на полу, хватая ртом воздух и держась за живот. Но в глазах у него все еще сиял пыл веры. В какие тайны, позволявшие ему не бояться путешествия в неведомое, считал себя посвященным этот человек? Едва Виктор открыл рот, собираясь заговорить, Фангва протянул руку и сжал ногу Грея. «Тебе не постичь того, что он с ней сделает!» Грей выдернул ногу. «Если так беспокоишься, помоги нам ее найти!» Фангва захохотал, как бешеная гиена, выталкивая звуки из своего изуродованного тела. «Боишься?» — подначил его Грей. «Ты боишься его?» «Я оставил страх позади. Если бы я мог чувствовать такие вещи... Да, это было бы мудро...» Он облизнул губы, это выглядело непристойно. «У меня осталось лишь одно желание...» Доктор поманил к себе Грея и Виктора. «Столик у моей кровати. Фотография». У Грея перехватило дыхание. «Ты знаешь, кто на ней?» «Мое правительство прислало меня сюда найти его». «Чтобы заставить вернуться в Нигерию?» Фангва засмеялся было, но смех превратился в хрип. «Чтобы убить». «Зачем?» «Того, что он ищет в Зимбабве, кое-кто боится больше всего на свете». «Кто именно?» Доктор скривил губы в пароксизме отвращения, и его лицо исказилось от боли. «Премьер-министр моей страны». Виктор и Грей в замешательстве переглянулись, и Грей сказал. «Нанга ищет в Зимбабве нечто такое, чего боится премьер-министр Нигерии. Что же это?» На растянутых губах Фангвы проступила кровь. «Его Аруко». «Его что?» «Его истинное имя», — пробормотал Виктор. Глава 48. Грей понятия не имел, о чем речь, но Виктор, понимающе кивнул и сказал: «Мне ясно, почему ваш премьер так напуган, но с чего он решил, что его истинное имя можно найти в Зимбабве?» Фангва застонал. «Принесите мне яду!» «Давай, отвечай!» — велел Виктор. Фангва уставился на него с неприкрытой ненавистью и забормотал что-то на своем родном языке, шевеля руками. Виктор ударил его по лицу. «Не смей меня проклинать! Если скажешь хоть слово, не имеющее отношения к Нье или Нанге, лично отволоку ему твое тело!» Глаза Фангвы широко раскрылись. «Ты не посмеешь! Я...» «Ничего ты мне не сделаешь! Ты умираешь!» «Смерть просто не урядится! Я выхвачу твою душу из эфира и утащу за собой!» «Для начала тебе придется сбежать из ада Йоруба! А теперь говори, или я сейчас же пошлю тебя вниз, ворун опади!» «Нет», — подумал Грей, — «Виктор совершенно определенно не просто профессор». Изо рта у Фангвы сочилась кровь, он сильнее прижал руку к животу. Потому каким бледным и влажным от пота стало его лицо, Грей понимал, что доктор на пороге смерти. «Надо поддержать его чем-то», — сказал он, — «а то он долго не протянет». Виктор полез в карман, извлек маленькую фляжечку и без тени сострадания велел. «Выпей это!» Фангва позволил влить себе в горло немного жидкости, и Грей обратил внимание на ее знакомый зеленый оттенок. Такой был у излюбленного Виктором абсента. После нескольких глотков глаза доктора удовлетворенно блеснули. Но Грей продолжал опасаться, что он сейчас заснет и больше не проснется, поэтому неожиданно для себя взмолился, чтобы Фангва пожил еще чуть-чуть и успел поведать им все, что ему известно. «Я расскажу вам историю. Историю, которая непосредственно касается Нии». Он обратился к Грею. «Если ты доберешься до нее раньше, чем ее прикончит Нанга, я не стану преследовать твой дух». Его голова чуть повернулась к Виктору. «А тебе я такого обещания не дам». Виктор не ответил ему, и выражение его лица не изменилось, но Грей заметил, как он едва заметно сглотнул. «На севере земель Йоруба есть деревня Игьябо, деревня, жители которой исповедуют Джуджу. Когда-то там жил могущественный Бабалава, как говорят некоторые, самый могущественный во всей стране. А еще там жили три мальчика, и каждый из них подавал большие надежды. Двоих Бабалава выбрал за их способности к Джуджу, а в третьем, самом старшем, обнаружился потенциал руководителя. Он был предназначен для мирской власти и при поддержке Бабалава стал премьер-министром Нигерии, и по сей день им остается». «Разве мыслимо, чтобы Бабалава выдал чье-то истинное имя?» — удивился Виктор. «Я думал, среди Йоруба это табу, даже среди их темных колдунов». «Да, так оно и есть даже среди нас. Это строго запрещено». «Этот Бабалава и есть Нанга?» — спросил Виктор и добавил. «Но сколько же ему лет?» Фангва беззвучно выгнулся в спазме боли, но продолжил говорить, перемежая слова прерывистыми вздохами. «Я упомянул двух парнишек, сильных в Джуджу. Один из них был мудрым и больше подходил на роль духовного пастыря. Второй был сыном Бабалава, и в нем пела Джуджу. Он был самым одаренным мальчиком из всех, кого знал его отец. Но в звучащей в нем песне чего-то не хватало. С самого начала с его сердцем было что-то не так, и Бабалава знал об этом». «Это был ты?» — спросил Грей. Фангва закашлялся, и Грей обеспокоенно покосился на Виктора. Тот влил Фангве еще абсента, потом плеснул немного на его рану. Фангва вскрикнул, потом его глаза опять остекленели. «У меня был другой путь». Грею подумалось, что он заметил в этих словах тоскливый трепет сожаления. «Наверное, дело в полыни», — холодно подумал он. «Сын Бабалава рос могущественным, все сильнее вовлекаясь в Джуджу. Он выбирал самые темные и опасные области, в которые не следует проникать человеку. Отец пытался вмешаться, но сын бежал из деревни. Бабалава старел, он собрал свои Эйвон Айве, книги Джуджу и имен. Старший из мальчиков уже занимался политикой, а Бабалава боялся того, что может сотворить его сын. Он отослал Эйвон Айве с третьим, самым младшим из мальчиков, будущим Бабалава. Тот исчез и никогда больше не появился в Нигерии. «Темный, тот, который сын, и есть Нанга», — сказал Виктор. «Да». «Куда он отправился?» «Это так и осталось загадкой. Однажды он вернулся в Нигерию», — сообщил Фангва, руки которого слабо подергивались. «Три года назад. Вернулся, чтобы убить отца и нагнать страху на всю его деревню». «Боже!» — пробормотал Грей. «Но он не нашел того, зачем приходил, отцовских Эйвон Айве. К тому времени старший из троицы стал премьер-министром. Считается, что последние три года Нанга ищет его подлинное имя, спрятанное младшим из мальчиков, который теперь, конечно, стал мужчиной средних лет, даже пожилым». «Значит, один — премьер Нигерии», — проговорил Грей. «Второй — Нанга. А что стало с третьим, тем, которого отослал Бабалава?» Он прокрутил в голове все известные ему факты, сопоставил с рассказом Нии и побледнел. «Вам известно, что с ним стало, правда ведь?» — ухмыльнулся наблюдавший за ним Фангва. «Это отец Нии», — прошептал Грей. Фангва довольно хмыкнул и тут же скорчился от боли. Грей успокаивающе положил руку ему на грудь. «Ритуалы Нанги — только прикрытие», — сказал Виктор. «Он узнал, куда сбежал его соперник детских лет, и думает, что Эйвон Айве у него». «Думал», — поправил Грей. «Отец Нии был убит 8 месяцев назад, как раз когда Нанга объявился в Зимбабве». «Убив Иеремию, он не нашел Эйвон Айве», — проговорил Фангва. «Иначе вернулся бы в Нигерию. Это очень сильный и опасный человек». «Так вот, зачем тебе была нужна Ния», — догадался Грей. «Чтобы с ее помощью найти эти книги и использовать как рычаг против Нанги». «Это одна из причин». Клик-клак. «Почему было просто ее не похитить?» — спросил Грей. «Тут не моя страна. Есть другие способы». «Почему он не пришел за ней раньше?» — не отступал Виктор. «Возможно, не верил, что ей известны отцовские тайны. Возможно, и Иеремии удалось ввести его в заблуждение». Фангву снова скрутил приступ кашля с кровью. Внутри у Грея все падало каждый раз, когда Фангва переставал говорить. Виктор влил в доктора половину той малости, что еще оставалось у него во фляжке. Грей понимал, что в лучшем случае у них есть еще всего несколько минут. «Немыслимо, чтобы Бабалава доверил такие знания женщине. Однако, — прохрипел Фангва, — я велел следить по ночам за ее домом». «Что?» — подскочил Грей. «Я лично наблюдал, как вы там миловались». Лицо Грея налилось кровью. «Не обращай внимания, — сказал Виктор. — Он умирает». «Недостаточно быстро. Скажи, а зачем ты взялся за это дело? Начальство шантажирует? Или у тебя есть какой-то свой интерес?» Фангва издал очередной беззвучный смешок, один из тех, что нагоняли на Грея такую жуть. «Они думают, раз у них мой сын, я буду выполнять их приказы. Но я охотно пожертвую сыном ради книг. С Эйвон Айве я вернусь и превращу в своих рабов премьер-министра вместе со всей его родней. Тогда посмотрим, кто кому подчинится». Грей слушал его с отвращением. Виктор склонился над Фангвой, придерживая его голову. «Что на самом деле происходит внутри круга? Как он это делает?» хихикнул Фангва, закатив от боли глаза. «Мы храним наши тайны до смерти и после нее». Настала очередь Виктора издать низкий смешок. «Это не твои тайны, а его. Ты и сам не знаешь, как он это делает, так? Его Джуджу сильнее твоего. Эсу к нему благосклонен». Губы Фангвы искривились. Ты ищешь тайны, да? Вот только смотришь во тьму и ничего не находишь. Ты не знаешь, где искать. — Что происходит с жертвами? — спросил Виктор. — Чтобы мы помогли Нье, нам нужно это знать. — Нанга любит делать на них 200 надрезов. Так он поступил и со своим отцом, прежде чем его убить. Грей замер. — Что ты сейчас сказал? Фангва попытался приподняться, но не смог и стал манить Грея к себе тощим пальцем. Тот приблизился, и теперь их лица разделяли считанные дюймы. — С ней он сделает кое-что еще. То же самое, что сделал бы я. Вот почему ты должен найти ее для меня до того, как у него появится такая возможность. — Какая возможность? — Сделать ее своим Ика-Ава. Клик-клак. Грей перевел глаза с него на Виктора и обратно. «Что это значит?» Виктор избегал его взгляда. «Это не должно случиться», — настаивал Фангва. «Нельзя, чтобы он добился своего». «То, что он собирается с ней сделать. Сколько времени нужно, чтобы провести все ритуалы?» Голос Фангвы дрогнул и стал еще тише. 3 дня с того момента, как ее схватили. Не больше. Чертов скелет! Грей схватил его за ворот балахона. Говори толком, где она? Где Нанга ее держит? Вместе с пеной, которая пошла у него изо рта, Фангва выплюнул одно слово. Лаки! При чем тут Лаки? Крикнул Грей. Что он знает? Виктор опустошил фляжку в рот Фангвы и уронил ее на пол. Грей знал, что это последняя отсрочка. В глазах доктора уже клубилась тьма. «Лаки ничего не знает. Нанга использует его так же, как я, для всяких грязных дел. Но с помощью Лаки можно выйти на Нангу». «Как?» «Завтра вечером будет очередной обряд. Лаки помогает с подготовкой». Тело доктора обмякло в руках Грея, как безжизненное пугало. «Где устроит обряд? На него приведут Нью?» Шея доктора одрябла. Грей приподнял его голову. «Где Нья?» «Игбо-аво!» С лихорадочным блеском в умирающих глазах проговорил Фангва. «Она не должна умереть в нем». «Тайный лес», — пробормотал Виктор. «Ты знаешь, где это?» — взмолился Грей. «Фангва, ответь!» Произнесенное едва слышимым шепотом слово «нет» ударило Грея сильнее любой оплеухи. Глаза доктора закрылись, его похожее на череп лицо обмякло настолько, насколько позволяла натянутая кожа. Руки дрогнули в последнем движении, на которое оказалось способно его хрупкое, мерзкое тело. Глава 49. Грей баюкал обожженную руку, но боль не имела значения по сравнению со знанием, которое бежало по жилам и опаляло хуже любого огня. Он не мог поверить в тот ужас, о котором только что услышал. Нья. Грей чувствовал себя словно пьяным, его качало, в голове стоял туман. Нужно постараться выровнять дыхание. Чтобы помочь Нье, он должен быть спокойным и собранным. Грей посмотрел на парнишку. Тот не сводил глаз под тяжелыми веками с тела доктора Фангвы. «Боюсь, наркотики повлияли на лобную долю его мозга», — сказал Виктор. «Устрою, чтобы его отвезли в Нигерию, в детский приют». Он повернулся к мальчику. «Где у Фангвы медикаменты?» Мальчик отвел его к одной из полок. Виктор взял упаковку бинта и рулон пластыря. Все втроем они выбрались из подземелья на первый этаж дома Фангвы. Люк открывался за лестницей в прихожей. Грей отправился в ванную, промыл свои ожоги прохладной водой, и Виктор сделал ему перевязку, не туго забинтовав руку. Боль немного отступила. «Как ты меня нашел?» — спросил Грей. «Наш покойный доктор был не единственным, кто занимался шпионажем. Я наблюдал с противоположной стороны улицы за тем, как тебя привезли». Лаки со своими парнями не слишком-то скрывались. Пришлось дождаться, пока они уйдут, и только потом войти. Ну а люк в подвал я нашел почти сразу. Грей положил руку на плечо Виктору. «Спасибо. Ты спас мне жизнь. Спальня Фангвы казалась не более обжитой, чем в прошлый раз, и Грей даже задумался, не спал ли доктор на каталке в подвале, окруженный призраками своих жертв. Они еще раз обыскали комнату. Грей проверил шкаф, где с перекладины свисали три полотняных костюма доктора. Потом переместился к прикроватной тумбочке, извлек оттуда то единственное, чего не было там прошлой ночью — картонную папку. В ней хранилось всего одно фото, прикрепленное скрепками к ее задней внутренней стороне. С зернистого снимка смотрел мужчина с эбонитовой кожей и яростными глазами, горящими гордостью и уверенностью. Крепкий и моложавый, хотя в коротко подстриженных волосах и мелькало серебро. Он был одет в красную тунику, на заднем плане была видна оживленная африканская улица с продавцами фруктов и бизнесменами, нищими и лоточниками. Грей долго держал фотографию в руках, запоминая черты Нанги и одновременно пытаясь утихомирить кипящий внутри гнев. У него задрожали руки, когда он представил Нью во власти этого дьявола, одинокую и напуганную. «Думаешь, Фангва говорил правду?» — спросил он Виктора резко, чтобы замаскировать дрожь в голосе. «Мне кажется, эта его извращенная тревога за Нью была искренней». «Что он подразумевал под...» Виктор скинул руку, останавливая его. «Поговорить мы сможем позже. Давай закончим обыск дома. Я его уже обыскивал». Грей отвел Виктора к потайной комнате в коридоре и продемонстрировал ее ужасное содержимое. Профессор с мрачным удовлетворением осмотрел рабочий кабинет Фангвы. «Весьма примечательно. Но знакомство мира с наследием доктора придется отложить. Мы не знаем, известно ли Нанге о Фангве. И как бы он ни насторожился, если эта информация просочится, нужно использовать любые преимущества, которые у нас есть». «Согласен. Пока мы не найдем Нью, доктор спокойно может гнить у себя в подвале». Грей хотел, чтобы это прозвучало жизнеутверждающе, но за его словами последовало неловкое молчание. «Когда ты видел ее в последний раз?» — спросил, наконец, Виктор. «Вчера, рано утром». «Значит, нужно исходить из того, что у нее не больше 48 часов. Фангва сказал, ритуал завтра вечером. Ты знаешь, как найти Лаки? У него в клубе, но там до вечера закрыто. Мне нужно несколько часов, чтобы позаботиться о мальчишке и сделать еще кое-какие дела. Потом нужно будет обсудить несколько вопросов. Встретимся в 2 в Миклсе. Я приеду раньше». Грей оставил Виктора с парнишкой-слугой. Если доктор Фангва был способен низвести человеческое существо до такого состояния, что же Нанга сделает с Ньёй? Жива ли она до сих пор? Фангва дал им крупицу надежды, пусть даже сделал это ради собственных отвратительных целей, и Грей вцепился в нее. Он поклялся, что Лаки отведет их на обряд Джуджу, хочет он того или нет. Щурясь от утреннего солнца, Грей пробежал трусцой от Белгравии до министерства. На это ушло 20 минут. Физическая нагрузка помогла успокоить разгулявшиеся нервы. Его не будет на работе несколько дней, об этом нужно сообщить Харрису. А еще у него есть вопрос к послу, который тому явно не понравится. Секретарь Харриса сообщил, что его начальник появится не раньше, чем через 20 минут. До Грея дошло, что еще нет 9, и что выглядит он весьма непрезентабельно. Он не принимал душ и не спал толком уже 2 суток. Да и пытки в доме Фангвы явно не пошли на пользу его внешнему виду. Грей попятился обратно в коридор, извинившись перед секретарем, который с удивлением смотрел на его перевязанную руку. Пройдя до конца коридора, Грей взлетел по лестнице на верхний этаж. Посол обычно приезжал к 8. Харрис никогда не простит его за нарушение субординации, но ему было плевать. Нужно удостовериться, что поискам НИИ не помешают никакие подводные камни. Он открыл дверь в приемную перед кабинетом посла, где его встретили поднятые брови и выдвинутая чемоданом челюсть мистера Грегори. «Мне нужна аудиенция у посла». Грегори потянулся к своему кофе. «Мистер Грей, мне нужно проверить расписание. Не уверен, что мы смо...» Грей с размаху опустил ладони на его столешницу. «Посмотрите-ка на меня, гений. Дело срочное». Раздался звук зумера. Посол сидел за письменным столом с ручкой в руке. «Прошу прощения за вторжение», — сказал Грей. «Вы что-то обнаружили, и к тому же не спали, это ясно по вашему виду. А раз вы без Харриса, значит, у вас есть причина поговорить со мной напрямую». «Я без Харриса, потому что он еще не пришел, а то, что я должен сказать, ждать не может». «Тогда вперед и...» «Доминик, что с вашей рукой?» Грей замялся. «Обжегся». Посол отвел глаза, а Грей продолжил. «Какое отношение ко всему этому имеет ЦРУ? Откуда у вас такая информация?» «От человека по имени Найджел. Он бывший наемник». «А у него, черт его дери, она откуда?» «Точно не знаю». «Приношу извинения за свою дерзость, господин посол, но на кону стоят человеческие жизни. Наше правительство хоть как-то замешано в исчезновении Эдисона? Мне нужно понимать, во что я ввязываюсь». «Думаете, я позволил бы вам с кондачка впутаться в дела ЦРУ?» «Вероятно, нет, но мне нужно удостовериться». «Разведка не имеет к этому отношения». «Да, Уильям поддерживал контакт с определенными членами ДДП». И время от времени передавал сообщения от них в ЦРУ и обратно. Я думал, это уже в прошлом. Ради всего святого, он же на пенсию вышел. Грей принял это к сведению. «Вы слышали имя Иеремия Машумба? Фамилия та же, что у вашей кураторши из министерства. Это ее отец. Он тоже участвовал в деятельности ДДП. Его убили 8 месяцев назад. Никогда раньше о нем не слышал». «Доминик, мне же незачем напоминать вам, что информация о Уильяме конфиденциальна». «Конечно», — пробормотал Грей. «Если связь ДДП и ЦРУ — тупиковая ветвь расследования, тогда он не понимал, как Уильям Эдисон вообще со всем этим связан. Может, просто оказался в неподходящем месте в неподходящее время?» «На этом все?» — коротко бросил посол. «Как продвигается дело Уильяма?» Грей услышал, как открылась дверь, обернулся и увидел хмурую физиономию Харриса. За ним, невидимый послу, стоял мистер Грегори. Должно быть, этот гад позвонил Харрису. «Господин посол!» — проговорил Харрис. «Мои глубочайшие извинения! Я понятия не имел, что он здесь!» Вид у посла стал утомленный. «Да-да, мы просто обсуждали подвижки по делу Уильяма». «Ну!» — кивнул Харрис Грею. «Продолжай!» Тот напрягся. Что ж, можно с тем же успехом покончить совсем сейчас. Должен сказать, что меня несколько дней не будет в офисе. «У нас же расследование в самом разгаре!» В глазах Харриса читалось продолжение. «Оно касается лучшего друга посла». «Это как раз из-за расследования», — пояснил Грей. Оба начальника в ожидании уставились на него. «Господи, как же сформулировать то, что нужно сказать, если это кажется совершенно нелепым даже ему самому? Я считаю, что Уильяма похитил Нанга, а теперь он похитил мисс Машумбу. У меня есть веские причины полагать, что ее жизнь в опасности, и на ее поиски остаются считанные дни, если не часы». Харрис начал говорить, но посол остановил его жестом. «О ком вы говорите? И где сейчас этот человек?» «Точно не могу сказать», — признался Грей. «Тогда как вы собираетесь его искать?» — поинтересовался посол. «Есть один субъект, который, я надеюсь, на него выведет. Мне нужно найти его и следовать за ним». «И его зовут...» «Лаки. У него клуб в центре». Харрис хохотнул, и посол посмотрел на него. «Вы его знаете?» «Бывал в его клубе», — буркнул Харрис. Посол снова обратился к Грею. «У вас есть доказательства того, что эти люди причастны к исчезновению Уильяма?» «Последний раз его видели во время обряда. На таких обрядах пропали и другие люди тоже». «Сынок, я сказал доказательства». «Веских доказательств нет», — пришлось признать Грею. «Но вы думаете, что Уильям найдется в обществе упомянутого типа?» «Если он жив, то да». «И вы думаете, что он жив?» Грей поколебался и сказал: «Такой шанс есть». Посол подумал: «Вы сообщили в министерство об исчезновении мисс Машумбы?» «Да, там ничего не будут предпринимать еще несколько дней». «А нового посредника запросили?» «Та же проблема. У нас нет времени». Посол тяжело вздохнул. «Так что у вас есть? И не тратьте мое время на гипотезы. Вы даже не догадываетесь, на каком поводке нас тут держат». Грей мог бы рассказать им про дом доктора Фанговы, но как привязать к нему Нангу или Лаки? На Нью и Уильяма там тоже ничего не указывало. А тамошняя жуткая обстановка лишь вызовет неудобные вопросы, отвечать на которые Грею некогда. Он достал записку, найденную в бумажнике Лаки, и протянул ее послу, хоть и понимал, какой будет результат. В любом случае нужно было использовать все, что может помочь. Харрис подошел ближе, чтобы тоже взглянуть. По лицу посла медленно разлился румянец. «Напечатанное послание без подписи, которое больше похоже на головоломку. Полагаю, у вас есть кое-что еще». Грей принялся объяснять, что к чему, но посол вскинул руку. «Доминик, вся эта история звучит, мягко говоря, несколько сюрреалистично. Не то чтобы я вам не верил, но в любом случае без доказательств у нас связаны руки, даже когда речь идет о моем близком друге. Поверьте, я и так довел все до предела. Чертово местное правительство считает, что это лично мы устроили здесь апартеид. Без доказательств они просто посмеются надо мной по телефону, и в результате мы получим только неловкую ситуацию и звонок из Вашингтона. Так что скажите, есть ли у вас убедительные доказательства хоть чего-нибудь?» Грею понадобилось все самообладание, чтобы не сорваться. «Проклятье, я же пытаюсь вам рассказать! Сэр, профессор Радок может подтвердить мои слова!» «На слова им наплевать и растереть. Пока вы не дадите мне что-то, что можно показать лично премьер-министру, я не могу позволить вам вести это расследование под эгидой правительства Соединенных Штатов в отсутствие мисс Машумбы или другого посредника. Извините, Доминик, я хочу найти Уильяма больше, чем кто бы то ни было, но сам лично поделать ничего не могу». В кабинете стало тихо. Грей выпрямился и смотрел в одну точку на стене. Была ли последняя фраза произнесена в знак того, что посол не против того, чтобы Грей поступил по-своему? Молчание нарушил Харрис. «Мы с Греем проведем мозговой штурм и обсудим все возможные направления поисков Уильяма». «Не проведем и не обсудим», — тихо возразил Грей. «Извини, что ты сказал?» «То, что должен был сказать». Грей направился к двери. «Если ты сейчас покинешь здание, можешь не утруждать себя возвращением!» Грей повернул голову. Посол хмурился на утратившего самообладание Харриса, но промолчал. Грей потянулся к двери. «Ты уволен!» — заорал Харрис ему в спину. «Доминик!» — окликнул его посол. «Сэр!» — снова обернулся к нему Грей. «Если вы выбрали такой путь, оставьте здесь посольское удостоверение». Грей достал удостоверение и бросил к ногам Харриса. Глава 50. Ния наблюдала, как неуклонно приближается к ней ужасная маска. Она собрала в кулак всю ярость, которая в ней кипела, представила, как лежал мертвым на полу ее любимый отец, когда она нашла его с перерезанным горлом, без глаз, превратившегося в мертвую плоть, в безжизненную оболочку. Ярость захлестнула ее, но не смогла окончательно подавить другое чувство — страх. Отец Кауден говорил, что в ней есть вера. Она засмеялась про себя. Как вера может сейчас ее спасти? Остатки веры не дали ей ничего, что она могла бы противопоставить страху перед Нангой. Она не могла воскресить в сознании образ милостивого Бога, а вот чтобы представить те жуткие вещи, на которые способен стоящий перед ней человек, особого воображения не требовалось. Он подходил все ближе, а цвет и пламени факела играли на его звероподобной маске. Остановившись в нескольких шагах от Нии, человек вперил в нее взгляд. Она ощущала его запах, приторную смесь ладана и мускуса. Теперь, когда стало светлее, Ния осмотрелась и ахнула. Она лежала, распластанная на каменной плите, укрытая грубой белой простыней, из-под которой высовывались лишь кончики пальцев рук и ног. Щиколотки и запястья были привязаны кожаными ремнями, продетыми во вмурованные в плиту кольца. Голову поддерживал мягкий подголовник. Ния попыталась придать лицу грозное выражение. «Чего ты хочешь?» Ответа не последовало. Ния сглотнула. Ей было известно, что никто не знает, где она находится. Для начала она и сама не имела ни малейшего понятия, как оказалась на обряде Джуджу, и уж тем более, как перенеслась оттуда сюда. И что вообще это за место? «Кто ты?» — спросила она, стараясь, чтобы гнев пересилил страх. «Ублюдок, зачем ты убил моего отца?» По-прежнему никакого ответа. Ния и сама презирала свою жалкую вынужденную браваду. От прохладного воздуха по телу пробежала дрожь, и Ния попыталась пошевелить пальцами рук и ног. Они двигались. Сперва только они, но потом чувствительность стала возвращаться к конечностям в целом. По ним заструилась драгоценная жизненная сила. Ния напрягла мышцы, заставляя согревающую тело кровь бежать быстрее, пока не убедилась. Ее мышцы по-прежнему функционируют. Эта маленькая победа омрачалась тем, что ее путы были затянуты так туго, что пошевелить удавалось лишь головой и пальцами. Она попыталась поерзать, двигая бедрами, но смогла сместить их всего на несколько сантиметров. Нанга сделал 3 размеренных шага и подошел почти вплотную. Он наклонился и потянулся куда-то кверху. Ния чуть не свернула шею, следя, как Нанга устанавливает факел в подставке, которая торчала из стены в нескольких футах над ее головой, а потом взял с выступа длинный нож с тоненьким, как у скальпеля, лезвием. «Не смей прикасаться ко мне этим!» Нанга левой рукой сдернул с нее простыню. Ния дернулась, когда он обнажил ее гибкое тело, дрожащее от страха и холода, прикрытое теперь лишь грубой набедренной повязкой. «Чудовище! Не трогай меня!» Он положил обсидиановую ладонь, морщинистую, но все еще сильную, на нижнюю часть ее живота, закрывая пупок. Ния снова беспомощно задергалась. Кожаные ремни и чужая рука в центре туловища не давали двигаться. Тем временем Нанга поднес нож к ее боку, неподалеку от того места, где лежала на животе его рука, и с натренированной легкостью погрузил лезвие под кожу. Ния поморщилась. Он резал неглубоко. Нож легко вошел в карамельную плоть, сделал прямой надрез длиной в 3 дюйма и поднялся. Не останавливаясь, Нанга сделал еще 3 надреза в разных направлениях, держа большой палец на плоской части лезвия, прорезая кожу, как опытный повар вскрывает кожицу спелого помидора. На теле проступили тонкие полоски крови. Пока все это происходило, Ния закрыла глаза, заставляя свой разум бродить где-то еще, как это было в темноте. Потом поняла, что Нанга перестал ее резать, взмолилась, чтобы он ушел, и открыла глаза. Нож по-прежнему нависал над ней, а левая рука Нанги теперь была у того места, где он делал надрезы. Он шевельнул рукой, как будто чего-то дожидаясь, и Ния поняла чего. Он хотел, чтобы она видела. Прежде чем Ния успела отвернуться, прежде чем ей в голову пришла еще какая-то мысль, пальцы Нанги проникли в ее плоть, подцепили длинный, ограниченный надрезами прямоугольник кожи, сжались и сильным рывком отодрали его от тела. Ния закричала. Она не могла осознать свою боль. Больше того, она не могла осознать природу этого поступка, причину этой изощренной жестокости. Выкрикивая ругательство, Ния замотала головой из стороны в сторону. Перед глазами так и стояла красная мякоть раны, маленький, идеальный прямоугольник обнажившегося мяса. Нанга медленно провел по нему пальцем, вызвав новый всепоглощающий приступ боли, а потом выпрямился, скрестил руки на груди и вновь возрился на нее. Ее грудь вздымалась. Понаблюдав за ней мгновение, Нанга снова наклонился. Вернув на место левую руку, он стал резать несколькими дюймами выше, сразу под ребрами. Быстро сделал все 4 надреза, запустил пальцы в плоть и оторвал еще кусок кожи. Боже, что это была за боль! Глаза Нии закатились, она прикусила язык, ощутив во рту привкус крови. Потом подняла голову и резко опустила ее, почувствовав затылком мягкий подголовник. Теперь стало понятным его назначение. Она знала, что сейчас происходит. Ния вспомнила первый обряд, на котором присутствовала. Блеяние бедного козла, которого Нанга резал снова и снова, используя ароматические соли, и бог знает что еще, чтобы поддерживать несчастное животное в состоянии непрекращающейся агонии. У нее на глазах Нанга проводил ритуал 200 разрезов на живом человеке, на ней самой. Он снова наклонился, и ее крики эхом отразились от стен пещеры. Глава 51. С пустым взглядом и со смятением в душе Грей шел прочь от посольства США. Неужели это действительно случилось? У него не было сомнений, что такой день настанет, и произошедшее расстроило даже меньше, чем он ожидал. Грей понятия не имел, куда пойдет и что будет делать, но в данный момент все вопросы, кроме одного, не имели значения. Он снова попытался позвонить в министерство и получил именно тот ответ, который ожидал — предложение прийти на следующей неделе и обсудить ситуацию. «Говорите, срочно? Тогда представьте доказательства, и мы будем рады рассмотреть ваш вопрос». Грей закрыл сотовый. У него ничего не было на Нангу, в том числе ни малейшего представления, где тот может находиться. а единственный след вел к Лаки, преследовать которого им с нее и запретили, и на которого у него тоже ничего не имелось. Они с Виктором были сами по себе. Грей отправился к клубу Лаки на случай, если его хозяин уже там, но в результате лишь разочарованно ткнулся в запертую дверь. Именно так и должно было быть, но сносить ожидания по-прежнему получалось плохо. Он подумал, не съездить ли к Найджелу, но отмел эту идею. У Найджела может быть то, что ему нужно, а может и не быть. К тому же тот мог ошибиться или дать ложную информацию, а рисковать сейчас нельзя. Так что Лаки оставался единственным надежным вариантом. Он вернулся в квартиру, поел, принял душ, походил туда-сюда. О сне и речи не шло. Грей не знал, как скоротать время, и в результате урывками обдумывал всевозможные варианты. Сменил повязки, обулся, надел черные брюки и коричневую футболку. В Миклс он приехал к часу. Но Виктор не появлялся до половины третьего, а когда приехал, его лицо было мрачным. Он заметил Грея, зависшего над чашкой кофе, и жестом позвал за собой. Они поднялись на лифте и прошли в номер к Виктору. «Я был в клубе Лаки», — сообщил Грей. «Там пока никого». «Как думаешь, когда он подойдет?» «Наверное, уж точно не раньше семи. Я сегодня осмотрел его заведение. В нем два входа, передний и черный. Нужно, чтобы ты на всякий случай понаблюдал за главным. На другой стороне есть бар, можешь засесть в нем. А я послежу за черным ходом, думаю, им талаки и пользуются». «Это я могу», — согласился Виктор. «Мне легче будет следить за ним в одиночку, а тебе я стану звонить с дороги. Встретимся завтра, когда он поедет на обряд». «А что, если ты его потеряешь?» «Это исключено. Кстати, ты напомнил мне об одной важной вещи. У тебя машина есть?» «Прокатная, на стоянке отеля». «Можно взять ее на сегодняшний вечер? Сумеешь к утру добыть себе другую?» «Конечно», — склонил голову Виктор, оставив вопрос незаданным. «Я не могу воспользоваться посольской машиной. Меня сегодня уволили и отобрали пропуск». Виктор поднял брови. «Долгая история, хотя на самом деле нет. Начальство велело мне не заниматься поисками Ньи. Я отказался, меня уволили». «Хорошего человека лишились», — пробормотал Виктор. «Формально ты нанят посольством, ведь так? Хотя мы и не должны ничего расследовать без одобрения местных чиновников». «Иногда мы с правоохранительными структурами преследуем одни и те же цели. Этим наши отношения и ограничиваются». «Я что-то такое предполагал», — признался Грей. «А помощь Ние входит в твои цели?» «Да». «Но это не единственная цель, так?» Виктор выдержал взгляд Грея. «Безопасность Нии важнее всего». Грей кивнул, и Виктор стал барабанить по столу пальцами. «Несколько дней назад я был на обряде, хотел увидеть его своими глазами. Довольно зловещее зрелище». «Где он проходил?» — спросил Грей. «Ты видел круг? Туман? Человека внутри?» «Все было именно так, как ты и рассказывал. Я сидел на горе с биноклем, меня не видели. Более того, во время обряда к Нанге бросилась женщина. Я так понял, в тот вечер в кругу оказался ее сын. Подручные схватили ее, Нанга подошел и быстро произнес какое-то заклинание, и все тело женщины тут же покрылось гнойниками». Грей потрясенно присвистнул. «Он мог это инсценировать?» «Для кого? О том, что я наблюдаю, никто не знал. Разве что для своих последователей. Но ужас этой женщины, вид гнойников... Нет, это не подделка. Уверен, это были спонтанные высыпания, самое яркое проявление воздействия джуджу, которое я видел в жизни. Но как он это сделал? Невозможно же, чтобы от нескольких слов человека обсыпало чирьями». «Я говорил тебе, что все дело в вере, Грей. Последователи жреца абсолютно убеждены в его могуществе, и от этого возникает физический эффект. Представь, как от обычного стресса на теле появляются прыщи или язвы, и умножь на тысячу. Власть Бабалава над умами верующих настолько всеобъемлюща и ужасающе глубока, что это действительно становится реальностью. Психосоматические проявления возникают мгновенно и потому кажутся волшебством». Грей не ответил. Что ему делать с такой информацией? Он не был одним из паствы Бабалава, а для того, как он собирался поступить с Нангой, веры не требовалось. «Как-то в Сорбонне я видел эксперимент. Контрольной группе сказали, что в их чистых постелях завелись клопы. Подопытные всю ночь провертелись и клялись, что у них в белье клопы так и кишат. «От клопов до внезапных волдырей все-таки далеко», — возразил Грей. «В 2007 году неподалеку от перуанской деревни упал метеорит. В течение 6 недель все ее население утверждало, что страдает таинственным заболеванием. У людей появились головная боль, тошнота, лихорадка. Врачи связали все это со статьей в местной газете, которая вышла на следующий день после падения метеорита. Там говорилось о непонятной болезни, вызываемой метеоритами, симптомы которой совпадали с теми, что возникли у местных жителей. Но статья оказалась мистификацией. Один из журналистов признался, что все выдумал, чтобы газета лучше продавалась. Психосоматические проявления очень реальны, Грей. Обычный гипнотизер может вызвать у человека рубцы на коже, внушив, что тот якобы прикоснулся к чему-нибудь горячему. А более опытный способен спровоцировать слепоту и даже паралич. Те же принципы касаются и целителей. Я убежден, что в случаях чудесных выздоровлений ученые должны обращать внимание не на потенциал целителя, а на силу веры исцеленного. Последний, более серьезный пример. Знаешь, от чего умирает большинство упавших с большой высоты? От сердечных приступов, даже не долетев до земли. Они умирают от испуга, мгновенно. Грей выдохнул сквозь сжатые зубы и отвернулся. «Значит, пока не веришь в способности Баба Лава, все с тобой будет хорошо?» «Именно так». «А если ты ошибаешься, и Баба Лава действительно может колдовать?» «Нельзя даже допускать такую возможность, иначе ты уже в его власти». «Отлично. Оставлю магические штучки тебе. Если считаешь, что ему известно, как остановить нож, готовый перерезать артерию, сообщи мне. Джуджу Фангвы не помешало тебе всадить сталь ему в брюхо». «Я застал его врасплох и в стороне от его зелий». «Но ты же не веришь в Джуджу, правильно? Так что он все равно не смог бы на тебя воздействовать». Виктор встал и открыл створчатые двери балкона. Сложив руки на груди, он остановился, глядя на город. «Я видел такое, что счел бы волшебством самый прожженный скептик. Прошлой ночью, например. Магией, — тихо продолжил он, — или в данном случае Джуджу, мы называем все, чего не понимаем, от салонных фокусов до заклинаний шаманов. Все те силы природы, понять которые нам не хватает разума. Таким образом, магия по определению реальна, пока ее тайны не будут раскрыты наукой и их волшебство не развеется. Но в мире много тайн, которые остаются неразгаданными, и в том числе самая великая из них». Грей понял, что способен лишь совсем недолго внимать словам Виктора, ведь мысли профессора блуждали в таких местах, которые он никогда не удосуживался исследовать. Он отругал себя за отсутствие сосредоточенности. «Тайны меня не волнуют, меня волнует не я. Тебе нужно только осознавать опасность. Несомненно лишь то, что ум и воля у этого человека выдающиеся. Ты должен быть с ним очень-очень осторожен. Нельзя терять бдительность или позволять ему как-то на тебя повлиять». «Замечания приняты. Теперь у меня есть вопросы». «Задавай». «Как ты думаешь, не я жива?» «Думаю, да», — ответил Виктор, и внутри у Грея все затрепетало. Он хотел услышать это из уст Виктора, а не только от лживого доктора. «Исходя из того, что я знаю о Джуджу, Фангва не лгал и не ошибался, говоря о том, какие у Нанги насчет нее планы». «Ты о чем?» «Возможно, тебе не захочется это услышать». «Мне нужно знать все, и это неважно, понравится ли мне то, что ты скажешь». «Помнишь, доктор Фангва упоминал, что Нанга любит проводить обряд 200 разрезов?» Лицо Грея стало напряженным. «Ходят слухи, будто некоторые Баба Лава используют этот ритуал в других целях». «Я что-то не понял», — сказал Грей. «Фангва говорил, что у нее есть 3 дня жизни, но если Нанга сделал 200 разрезов, разве она не умерла? Или он приберег ее напоследок?» «Этот ритуал можно провести за час, а можно растянуть настолько, насколько пожелает Баба Лаво. Считается, что срок в 3 дня увеличивает страдания жертвы до предела. Думаю, Фангва назвал такие временные рамки именно по этой причине». Грей замер. «Ты имеешь в виду, что этот подонок собирается мучить Нью 3 дня кряду? Он будет делать перерывы на отдых, давая ей восстановиться настолько, чтобы можно было продолжать, и чтобы довести боль до кульминационной точки. Прости. Грей крепко зажмурился. Этого не может быть. «Зачем, Виктор?» — прошептал он. «Ради всего святого, зачем?» «По верованиям, этот обряд дает Бабалава громадную силу. Йоруба считают, будто в процессе жертва приходит в состояние такой агонии, что ариши не могут не услышать ее, когда она умирает, и с криком приходит в мир духов. В этом крике столько боли и ужаса, что ариши обязательно заметят такое подношение. Но какой ариши особенно радуется ритуальным страданиям, можешь догадаться сам». Грей слушал его с безжизненным выражением лица. «И если считается, что Эссу угодны муки зверей, сам понимаешь, насколько благосклоннее он к страданиям самого высокоорганизованного животного, единственного животного, способного ощутить душевную боль». «Фангва упоминал какой-то другой ритуал», — невразительным голосом пробормотал Грей. «Он должен знать все до конца. Какое-то ико...» «Ико-аво! Это значит «дух-раб». Фангва считал, что Нанга хочет сделать Ика-Ава из Нии, как, впрочем, хотел и он сам. А еще он верил, что сможет организовать это и из загробного мира, если только Нанга не доберется до нее первым». «Значит, Нанга может успеть первым? Есть вероятность, что он еще не начал обряд 200 разрезов?» «Это хорошо». Виктор положил ему руку на плечо. «Ритуал превращения души в Ика-Ава недолгий. Могущественный Бабалава может провести его после обряда 200 разрезов, и считается, что в результате дух жертвы окажется связан со жрецом. После завершения ритуала голова жертвы отделяется от тела и помещается в специальный сосуд, который называется Нганга. По верованиям, пока существует Нганга, душа Ика-Ава остается в этом мире, в терзаниях и мучениях служа своему хозяину и выполняя его нечестивые приказы». Глава 52. Грея качнуло. Он открыл было рот, но подавился словами. Это было так нереально, так невероятно, что он на миг счел все услышанное розыгрышем. Такого просто не могло быть. Потом стиснутые губы и сдвинутые брови Виктора вернули его в реальность, и Грей стал ходить туда-сюда, сжимая и разжимая кулаки. «И это все ради имени?» — спросил он наконец. «Какого-то имени?» «Когда в деревне Йоруба рождается ребенок, Бабалава провидит его истинное имя. Считается, что она таит в себе суть ребенка, его дух». Это имя никогда не сообщают никому, даже родителям. Йоруба верят, что чье-то истинное имя дает безграничную власть над человеком. А Бабалава используют эти имена, чтобы влиять на своих последователей и контролировать их, считая это своего рода куклой Вуду. Все это звучит крайне примитивно. Для тех, кто верит в Джуджу, такая угроза кажется ужасной. Если то, что сказал Фангва, правда, и премьер-министр родом из деревушки, некогда бывший под властью Бабалава, тогда, чтобы он не заявлял публично о своих религиозных убеждениях, я не сомневаюсь. Он всем своим существом боится, как бы Нанга не докопался до его истинного имени. Грей вскинул руки кверху. «Как может образованный человек, премьер-министр, быть таким... суеверным?» «По моему опыту, верования и суеверия, особенно в сообществах вроде деревень Йоруба, обычно укореняются на всю жизнь. Я мог бы поразить тебя историями воздействия суеверий на людей твоей родной культуры, но сейчас тебе нужно понять только, в какой смертельной опасности не я». «Об этом не беспокойся». Грей снова стал расхаживать по комнате. «А что за место, о котором говорил Фангва? Место, где может быть Нанга?» «Игбо-Аво». «Если переводить напрямую, это означает «тайный лес». Это мы тоже обсуждали. Так называется место, святилище вдали от посторонних глаз, где Бабалава делает связанную с Джуджу грязную работу. Игбо-Аво Фангвы ты видел». «И там, в этом святилище Нанги, должна находиться не я?» «Я думаю, да. Но это место может быть где угодно. Найти его вовремя будет невозможно. Нужно, чтобы Лаки привел нас туда». Грей не ответил. Он по-прежнему метался по комнате, его руки находились в постоянном движении. Он то и дело поглядывал на часы. Еще 2 часа. Прозрачные фиолетовые сумерки сменились чернотой, когда Грей оставил Виктора в баре напротив клуба «Лаки». Клуб не подавал никаких признаков жизни, впрочем, их редко когда удавалось разглядеть снаружи. Грей прокрался в дальний конец переулка на задах клуба и по ржавому балкону залез на крышу, с которой открывался отличный вид на служебный вход. Распластался там и стал ждать. Может быть, Лаки уже прибыл, а может и не уходил из клуба с прошлой ночи. Ни первое, ни второе Грея не смущало, ведь ему нужно было увидеть только, как Лаки уйдет. Никаких иллюзий относительно совершенства собственного плана у него не было. От одной лишь мысли об этом он приходил в отчаяние. Возможно, перед тем, как отправиться на ритуал, Лаки заедет еще в несколько мест или решит поспать. Интересно, он ночной или дневной человек? Сова или жаворонок? Насколько рано он отправится к месту проведения обряда? Но все это не важно. Независимо от того, что потребуется, куда поедет Лаки, что он будет делать, Грей не может его потерять. И если покажется, что хозяин клуба намерен сбежать, придется заставить его рассказать, где состоится ритуал. Через час, а может и через 2, Грей услышал грубое урчание двигателя и приказал своему телу расплющиться еще сильнее, хоть и знал, что и без того почти невидим. Фонари не горели, а его одежда терялась во тьме. Машина въехала в переулок, Грей напрягся. Это был тот же самый «Пежо», который преследовал их с Ньёй. Из него вышли 5 бандитов, некоторых Грей опознал. Лаки среди них не оказалось. Вся компания быстро вошла в заведение через заднюю дверь, на несколько мгновений выпустив в переулок пульсацию лихорадочной клубной музыки. Потом дверь захлопнулась, и Грей снова остался в тишине. Он старался не позволять себе думать о Нье и сосредоточиться на реальности. Его тело и разум были напряжены в преддверии решительного момента. Не терпелось начать преследовать Лаки, сделать первый шаг по пути, который приведет к Нье. Время шло, и он еще раз проверил, который час. Оказалось, 2 ночи. Должно быть, Лаки приехал где-то во второй половине дня. Завибрировал сотовый, на нем высветился номер Виктора. Грей окинул взглядом переулок и поднялся на ноги. Должно быть, Лаки воспользовался главным входом. Грей снял трубку. «Он выходит?» «Мне нужно тебе кое-что показать», — сказал Виктор. «Не могу оставить пост. Что, если...» «Его там нет». «Что? С чего ты взял?» «Просто приходи». Грей поспешил прочь из переулка, нервничая, что приходится покинуть наблюдательный пункт. Виктор ошибается. Не может не ошибаться. Опустив голову, Грей перешел пустынную Банк-стрит и нырнул в бар. Виктор один сидел за столиком у окна, уставившись в покрытое грязными потеками окно. Бармен на миг поднял глаза на Грея и продолжил наводить чистоту за стойкой. Виктор повернулся, и Грею не понравилось сочувственное выражение его лица, когда он протянул конверт, на котором была напечатана фамилия Грея. Открыв его, Грей вытащил аккуратно сложенный листок с машинописным текстом. «Вчера я навестил нашего общего друга, но оказалось, что доктор чувствует себя не слишком хорошо. Похоже, после встречи с тобой он никуда не годится. Не питай иллюзий, что сможешь найти свою певчую пташку. Она поет для своего хозяина и достигла конца пути. Разберусь с тобой, когда вернусь». Грей уронил записку на пол. Глава 53. «Убей меня», — сказала Нья. Ее голос охрип после нескольких часов крика. Она уже вышла за пределы отчаяния и теперь могла лишь поражаться способности одного человека переносить нескончаемые страдания, а другого — проявлять бессмысленную жестокость. Если терзавшее ее существо вообще можно было назвать человеком. Она зажмурилась, когда Нанга отодрал длинную полоску кожи, на этот раз с бедра, и полил рану прозрачной жидкостью, которая жгла, как кислота. Нья выгнулась, сдерживаемая путами. Ее крик был лишь пародией на звук. Нанга сунул ей под нос пропитанную аммиаком тряпицу, лишая блаженства забытья. «Думай о боли. Это то единственное, что доступно тебе перед смертью». Маска искажала голос, в котором, впрочем, звучало что-то очень знакомое. Нья откинула голову и простонала. «Просто убей меня!» «Ты умрешь. И скоро. Но смерть — это лишь начало. Ты будешь служить мне много лет. Я бы предпочел, чтобы на этом месте был твой отец, но ему будет еще больнее увидеть свою дочь моим Ика-Ава. Моя власть возрастает с каждым разрезом на твоей плоти». «Отец, мой отец», — прошептала Нья, — «он спасет меня в этой жизни или в следующей». «Твой отец давным-давно избрал другой путь, путь слабости. Он здесь с нами, но трепещет в моем присутствии и не смеет вмешаться». «Это не так!» — всклипнула она. «Что же он тогда тебя не спасает? Почему не остановил ни одного движения моего ножа?» Нанга навис над ее нежным животом. «Хочу рассказать тебе, как умер твой отец. До завершения ритуала мы должны кое-что обсудить. Это усилит твою боль перед тем, как ты войдешь в мир духов». Я не ответила. Ее губы дрожали, голова моталась из стороны в сторону. Нанга опустил ножи и свободной рукой потянулся к маске. «А еще перед смертью ты узнаешь, кто я. Мой Ика-Ава должен понимать, кто его хозяин». Он медленно наклонился вперед, снял свою ужасную маску и снова выпрямился, держа ее сбоку на отлете. В первый миг я не поняла, на кого смотрит, а потом осознание ударило ее наотмашь. Ахнув, она подумала, что от боли у нее начались галлюцинации. Она поспорила бы на свою жизнь, что стоящий перед ней человек не может быть Нангой. «Кто принес тебе письмо?» — прохрипел Грей. «Одна из девиц Лаки», — ответил Виктор. «Лаки знает про Фангву. Он исчез, и не я тоже». Грей опустил голову на руки. «Этому не бывать». Он двинулся к двери. «Я иду в клуб». Виктор схватил его за одежду. «Он понимает, что первым делом тебе придет в голову именно это. Никто из тех, кто там, не знает, где Нья. Зато ко встрече с тобой наверняка хорошо подготовились. Если тебя схватят, всем надеждам для нее конец». Грей выругался и ударил в дверь кулаком, а потом уперся в нее обеими руками и повесил голову. «У нас остается Найджел», — заметил Виктор. «Хотя я знаю, что ты насчет него сомневаешься». «Забудь о моих сомнениях. Едем». Грей смял записку. Выходя из бара, он сжимал ее в руке. «Если Найджел что-то знает, то использует наше отчаяние в своих целях. Теперь, когда я не работаю на посольство, у меня даже нет...» «Найджел получит все, о чем просит». Они пронеслись через дремлющий город. Окружавшая владение Найджела стена была приземистой и затененной. Над ней висел хрустальный шар луны, и Грей молился, чтобы небесный Авгур открыл им тайну. Ворота отворились, и они подъехали к посту охраны. К ним вышел седоватый мужчина. Он сунул руку под куртку и застыл. «Нам нужно увидеть Найджела», — сказал Грей. «Это срочно». Охранник недоверчиво нахмурился, вернулся в дом и взялся за телефон. Сказав несколько слов, он жестом подозвал Грея. Тот вошел, а охранник отступил, так и держа руку под курткой. Грей взял трубку. «Найджел?» «Кто это?» — спросил голос, принадлежавший не Найджелу, а одному из его телохранителей. «Доминик Грей, мне нужно немедленно встретиться с Найджелом». «Это может оказаться непросто». «Вы не понимаете, я сделаю что угодно». «Боюсь, это как раз вы не понимаете. Найджел мертв». Молчание. «Что?» — наконец сказал Грей. «Как это случилось?» «Это наше дело». «Его убил Нанга?» «Вуцак», — выругалась трубка. «Послушайте, я могу помочь, мы ищем этого человека. Просто скажите, где он, и я с ним разберусь». «Дружище, Найджел мертв. Теперь я во главе бизнеса, но продажей информации не занимаюсь. Это было дело Найджела. Могу достать тебе на черном рынке все, что захочешь». «Нам нужны сведения. Ты должен выяснить, где Нанга. Мы заплатим. Мы сделаем что угодно». «Я бы рад взяться за твое дело, дружище. Но у меня нет связей Найджела. Может, если ты дашь мне несколько недель...» Грей повесил трубку, и тирада прервалась на полуслове. «Несколько недель». Он на некоторое время застыл в ошеломленном молчании, а потом заметил рядом с телефоном ручку и бумагу. Нацарапав свой номер, он вручил охраннику листок. «Скажи своему боссу, чтобы позвонил, если найдет то, что нам нужно, до завтрашнего вечера. Он вышел с поста охраны за ворота и двинулся по дороге. Виктор притормозил рядом с ним и сказал: «Залезай, Грей». Грей прошел еще несколько футов и сел в машину. Его трясло. «Все пропало. У нас есть еще день». «На что? Ты можешь представить, что с ней сейчас происходит? Мы — ее единственная надежда». Небо на востоке уже светлело. Они в молчании вернулись в отель к Виктору, окутанные черной пеленой неудачи. Грей в одиночестве засел на бетонном балконе, скрестив ноги и прислонившись спиной к створке двери. Он наверняка что-то упускал. Ведь должен же быть какой-то способ найти Нью. Нельзя ее оставить в таком положении. Но он никогда не чувствовал себя настолько беспомощным. Грей сжал зубы. Как только встанет солнце, он пойдет в министерство. Пусть кто-нибудь там посмотрит ему в глаза и скажет, что они ничего не могут сделать. А потом он по очереди спросит у каждого посетителя, каждой забегаловки Хараре, знает ли тот Нангу. Если ему не ответят, он будет спрашивать по-другому. Трижды проклятая истина заключалась в том, что ему не удалось добыть доказательств, и в наказание за это ему придется провести последние часы жизни Нии, бродя по улицам ее города и полностью осознавая, что ей пришлось вынести перед смертью. Вопреки внутреннему сопротивлению Грея, его веки задрожали. Он провалился в сон. Несколько часов спустя яркое утреннее солнце разбудило Грея. Чувствовал он себя разбитым, раны пульсировали, мышцы одеревенели, а суставы ломило. Грей потер глаза. Ему снились не слишком приятные сны, но кошмар реальности оказался куда хуже. Виктор в кресле не спал, его лицо было мрачным и осунулось. Грей в молчании влил в себя поданную им чашку кофе и принялся рассматривать фарфоровое донышко, когда напиток закончился. Часы показывали 7. Его сотовый зазвонил как раз, когда он отставил чашку и встал. Номер оказался незнакомым, вероятно, это кто-нибудь из посольства с требованием освободить квартиру. «Да? Доминик Грей?» Голос явно принадлежал Шона, отрывистый, но с мягкими окончаниями слов. «Слушаю». «Это Фарай Читамба из министерства. Я так понимаю, вы сотрудник посольства США и помогаете Нье Машумбе расследовать исчезновение Уильяма Эдисона?» «Продолжайте». «Вчера вы много раз звонили сообщить, что мисс Машумба пропала». «Да, и находится в смертельной опасности». Собеседник замялся. «Мой коллега это упомянул. К несчастью, мы не заводим дело о пропаже человека, пока не пройдет 3 дня». «Даже если речь о ваших сотрудниках, побойтесь Бога. Вы должны понять, что у нас ограниченные ресурсы, и, боюсь, мы ничего не сможем сделать без подтверждающих данных». Услышав еще раз что-то подобное, Грей, наверное, заполучил бы сердечный приступ. «Вы поэтому звоните? Или чтобы напомнить мне, что не я исчезла?» «Она действительно не отчиталась вчера, что бывает редко. Но это не означает, что она исчезла». «Да выслушайте же меня! Она в опасности! Нужно найти ее сегодня! Я...» Грей еле сдержался, чтобы не швырнуть трубкой об стену. «Я позвонил сказать, что утром получил факс из местной полиции. Хозяин парковочного сервиса пожаловался, что у него уже 2 дня стоит машина. Он не стал вызывать эвакуатор из-за правительственных номеров. Это машина НИИ. Подумал, может, вы захотите это узнать». «И такого свидетельства для вас недостаточно?» — не поверил своим ушам Грей. «Весьма сожалею». Грей уловил скрытый смысл сказанного. «У звонившего нет реальной власти, а не они слишком важна для министерства. Там ни черта для нее не сделают, но если Грей захочет что-нибудь предпринять, то это его дело». «И где это?» «На маленькой парковке, неподалеку от угла 2-й улицы и проспекта Нельсона Манделы». Грей записал информацию и спросил... «Есть что-нибудь еще?» «Нет, это все», — говоривший поколебался и понизил голос. «Желаю вам удачи». Грей бросился вниз по лестнице. Вряд ли действительно важно, где именно Ния оставила машину, но это было хоть какое-то дело, и до стоянки всего несколько кварталов. Добравшись до места, он увидел крохотную парковку между 2 зданиями, где находилось не больше 20 автомобилей. Ярко-зеленый ленд-ровер НИИ броским пятном выделялся на общем фоне, и сердце болезненно кольнули воспоминания. Он подошел к хлипкой деревянной будке охранника. Оттуда его приветствовал мальчишка-подросток, и Грей спросил. «Это ты сообщил про Лэндровер?» «Вы его заберете?» Грей сунул парню в руку 20-долларовую купюру, и у того округлились глаза. «Хозяйка заберет его через 2 дня. Присмотришь за ним до тех пор?» «О, да!» «Ты помнишь ее?» — допытывался Грей. «Хозяйку». «А кто бы не запомнил?» — ухмыльнулся парень. «Знаешь, куда она пошла?» Парень показал пальцем, Грей посмотрел в том направлении и увидел каменный фасад церкви на противоположной стороне улицы. Над входом возвышалась единственная башня, увенчанная крестом. «Она так и не вернулась за автомобилем. Еще повезло, что его не эвакуировали. Небось, потому что на нем правительственные номера, ага». Грей осмотрел машину. Заперта. И с виду в ней ничего интересного. Он пересек улицу и вступил под своды церкви. Там остановился, щурясь в тусклом свете. Священник, который представился отцом Тандыкаи, спросил его. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Я ищу женщину. Ее зовут Ньяма Шумба». Священник не ответил, как будто роясь в памяти. «Молодая, привлекательная, выглядит по-деловому». «А, может быть, речь о женщине, которая ходит к отцу Каудену? В последние несколько недель она появлялась тут регулярно». «Отец Кауден здесь, мне нужно с ним поговорить». «А вы, простите...» «Доминик Грей из американского посольства». «Посольские у нас часто бывают. Мы так расположены, что государственным служащим удобно к нам заходить. Что-то случилось?» «Мисс Машумба со мной работает, и она пропала. Я заметил ее машину на стоянке напротив. Парковщик сказал, что она обычно заходит к вам». Глаза священника затуманились, он прикрыл рот кулаком. «Боже мой!» «Когда вы в последний раз ее видели?» «В последние несколько дней я ездил по деревням, так что видел ее 3 дня назад». «Это не поможет», — сказал Грей. «Можете позвать отца Каудена?» «Отец Кауден только что взял отпуск», — был ответ. «У него период духовного обновления». «Когда он уехал?» «Вчера. Его замещает отец Тавенгава». Внутренности Грея завязались узлом. «Когда отца Каудена сюда перевели?» «Дайте подумать. Не так давно. В апреле, если не ошибаюсь». Грей вытащил фотографию Нанги. «Вы знаете этого человека?» Отец Тандыкаи поднес фотографию к лицу и прищурился. «Здесь он выглядит гораздо моложе», — священник растерянно посмотрел на Грея. «Но это фото отца Каудена». Глава 54. «Вы...» Перед ней стоял отец Кауден. Вроде бы и он, а вроде бы и нет. Его мягкие манеры, добрая улыбка, ладони ласкового дедушки — все это куда-то подевалось. Я видела жестокие руки, властную осанку, лицо, искаженное высокомерием и гордостью. Как будто этот человек, кем бы он ни был на самом деле, претерпел полную физиогномическую трансформацию. Похоже, он больше не был отцом Кауденом. Не я смотрела на мучителя, пытаясь найти в нем хоть какие-то черты своего духовника. Он властно заговорил густым баритоном с сильным нигерийским акцентом. «Нечего так смотреть. Отца Каудена больше нет». «Но как?» — прошептала Ния. «Почему?» «У твоего отца было кое-что, принадлежавшее моей семье». «Ты его убил?» «Нет. Твой отец нарушил мой обряд. Он проглотил яд и покончил с собой, лишив меня того, что полагается мне по праву рождения, и заставив надеть нелепую личину отца Каудена». Несмотря на чудовищные раны, покрывающие ее тело, и 2 дня немыслимых пыток, это последнее утверждение заставило Нью встретиться глазами с мучителем. «Отец никогда бы не покончил с собой. Ты перерезал ему горло». «Чтобы от ритуала вышел хоть какой-то прок. Твой отец знал, что однажды я могу прийти, и убил себя, чтобы избежать своей участи. И чего же он добился?» Нанга обвел комнату взглядом, будто тут присутствовал кто-то еще, к кому он и обращался, и возвестил. «Его собственная дочь станет вместо него моим Ика-Ава. Слышишь, Иеремия, твоя дочь страдает вместо тебя». «Хватит!» — с усилием выкрикнула Ния, и кровь выступила из ее ран. «Он мог отдать мне то, что я искал, и тебе не пришлось бы мучиться. но его прошлое не позволило ему так поступить. В своем сердце он так и остался Йоруба, Бабалава. Он будет смотреть, как ты страдаешь и умираешь, прежде чем отдать мне Эйвен Айве». «Я даже не понимаю, о чем ты», — между всхлипываниями произнесла Нья. «Конечно, не понимаешь. Он ни за что не доверил бы тебе свою тайну». «Чего бы он ни наговорил тебе, пока ты его убивал, он сделал это, чтобы меня уберечь». «Его ложь была робкой попыткой спасти тебя, ведь он знал, что это лишь отсрочит неизбежное. Он сказал мне, что связан с американцами. Хотя бы об этом ты знала, моя Нья. Он тебе рассказал...» Нья ничего не ответила. «Он лжец», — твердила она себе. «Убийца, мучитель и грязный лжец». «Он описал кладовку, где полно культурных ценностей Шона и политических документов. Убедил меня, что лишь он и горстка других членов ДДП знают, где она находится. Я месяцами искал этот мифический тайник, но потраченное время не пропало даром. Я собрал свою паству, сплотил ее, и теперь эти люди продолжают мое дело в Зимбабве». Для Нии каждое произнесенное ею слово сопровождалось вспышкой боли, но она была полна отчаянной решимости не дать Нанге замолчать, чтобы выведать как можно больше. «Ты выбрал эту церковь из-за ее расположения, чтобы общаться с членами ДДП?» «Конечно. И убедить епископа дать мне этот приход было несложно. Мне было достаточно намекнуть, что может случиться с его семьей, если он решит иначе». Нанга напыжился. «И признания слетали с уст всех, кто ко мне приходил. Того американца педерастия интересовала больше спасения души. Имена лились из него водопадом. Но когда я добрался до одного оппозиционера, и тот даже под пыткой ничего не сказал про тайник, стало ясно, что твой отец лгал. А потом Эсу улыбнулся мне и опустил тебя ко мне на колени». «Ты не знаешь моего отца», — сказала Нья. «Это как раз ты его не знаешь. В юности он пролил реки крови». «Никто не обладал такой сильной верой в Бога, в нашего Бога». Ответом ей был жесткий смех. В глубине души Нья сомневалась. Понимала, что наличие в осколках медальона токсина, который убил отца, вряд ли может быть простым совпадением. Она убедила себя в обратном, не в силах вынести мысль о том, что ее любимый отец как-то связан с этим извергом. В голове воронкой закружились мысли, но Нья остановила себя. «Нет, она лучше знает, что к чему. Если жизнь отца строилась на лжи, значит и ее тоже». Нанга как раз и хотел, чтобы она в это поверила. Да, в Нигерии отец был связан с Джуджу, но все это осталось в далеком прошлом. «Может, он и исповедовал эту вашу мерзостную религию, но потом изменился». «И потому пожертвовал собственной дочерью, чтобы обезопасить Эйвен Айве». «Он знал, что ты все равно его убьешь». Нанга вытер нож о балахон. «Оставить Джуджу невозможно». И двинулся к Ние, поднимая нож. «Как я тут оказалась?» — простонала она. «Ты пытаешься отсрочить свою судьбу», — сказал Нанга. «Я понимаю и поддерживаю, если это служит моим целям. Ведь то, что ты узнаешь, усилит твою боль, заставит испытать стыд и унижение, прежде чем ты войдешь в мир духов в качестве моей посланницы». Он дождался, когда она посмотрит на него. «Ты пришла сюда, как овечка, вышла следом за мной из церкви, и мы вместе отправились на обряд». «Я ничего такого не делала». «Еще как делала. А потом, когда мы вознесли благодарение Эссу, ты мысленно вернулась в тот день, когда твой отец взрывал что-то в саду. Даже ребенком ты знала, что лучше не задавать вопросов, и почти вытеснила это воспоминание из своей памяти». Удовольствие отразилось у него на лице. «То, что он закопал, так и осталось там. Итак, позволь мне сделать твою боль сильнее. Твои воспоминания помогли мне выполнить свою задачу. Ты сделала самоубийство отца напрасным». Он понизил голос. «Когда я вернусь на родину, страх будет следовать по моим стопам. Боль устремится за мной следом. Мир духов услышит такое, чего никогда не слыхал прежде. Одной рукой он сжал правую руку Нии чуть ниже локтя, другой погрузил нож в ее кожу. Ния в ужасе смотрела на Бабалава, не способная даже шевельнуться, а тот отодрал с ее руки очередную полоску плоти. Ния заскулила, почувствовала, как сознание ускользает, но Нанга сунул ей под нос тряпицу, и реальность рывком вернулась. Глаза закатились, Ния издала глухой стон. Она не могла больше выносить все это. Нанга отступил и снова надел маску. «Сейчас я должен позаботиться о своей пастве, а потом вернусь, и мы завершим ритуал. Тогда, после твоей смерти, и начнется для тебя настоящая боль, когда наши судьбы неразрывно переплетутся. Знай это и кричи от страха. Вопи, и пусть Ариша тебя услышит. Приведи его, дитя мое, приведи ко мне Эсу». Глава 55. «Где хранит свои вещи отец Кауден?» — спросил Грей. Священник махнул в сторону коридора. «Вон там его кабинет, вторая дверь справа». Грей уже устремился туда, дверь оказалась заперта. «Ключи! Сомневаюсь, что мы можем войти без его разрешения». «Простите, отец», — сказал Грей и вышиб дверь ногой. Священник ахнул. Грей подбежал к письменному столу и принялся рыться в бумагах в поисках хоть какой-то зацепки. Гнев забурлил у него внутри, как пойманный в ловушку гейзер, при виде Библии, четок и прочих религиозных атрибутов, вещей католического священника. Он осмотрел содержимое ящиков стола, мусорной корзины, потом перешел к шкафу у дальней стены. В нем обнаружилось священническое облачение и пара черных туфель. Грей проверил карманы рясы и раздраженно отодвинул плечики в сторону. Он хотел уже было закрыть дверцу, но изнутри пахнуло чем-то знакомым, как будто там что-то подгнило или начало портиться. Грей нагнулся. Вонь стала сильнее. Стало ясно, что ее источник — туфли. Грей перевернул их и увидел на подошвах подсохшую коричневую субстанцию. Откуда же ему знаком этот запах? Он присел на корточки, взял одну из туфель в руку. Первым делом подумалось о собачьем дерьме, но запах был резче и с аммиачной ноткой. Грей закрыл глаза и попытался связать этот запах с визуальным воспоминанием. Память у него внезапно как будто что-то щелкнуло. Картинка сложилась, и нервное возбуждение нахлынуло на него волной. Он бросил туфлю и выбежал из церкви, оставив священника в полнейшем недоумении. Грей с бледным лицом стоял в гостиной Виктора. Он рассказал ему все, что обнаружил. «Да, мы слишком зациклились на Хараре», — задумчиво произнес Виктор, выслушав новости. «Шнурок от талисмана девочки, вся эта история с Игба-Ава. Должно быть, мы что-то упустили, когда были там. Он может прятаться в пещере, как ты думаешь?» «Близость к большому Зимбабве, духовному сердцу страны, это было бы в его стиле». На лице Виктора медленно появилась жесткая улыбка. «Этот тип взял отпуск, значит, собирается вернуться в Нигерию. Должно быть, он раздобыл то, зачем приезжал». «Мы до сих пор не знаем, где там вход», — напрягся Грей. «Все вроде бы правильно, но пещера может оказаться другой. Не факт, что мы найдем Нью вовремя. Даже если мы не обнаружим Игба-Ава, Большой Зимбабве — идеальное место для финального обряда. Так что стоит рискнуть». «Если мы приедем туда и выясним, что ошиблись...» Виктор не ответил. Виктор вышел из комнаты и вернулся с черным вещмешком и кожаным рюкзаком. Затем позвонил на стойку регистрации. Поспешно спустившись в вестибюль, Грей увидел, как один из служащих отеля подогнал «Мерседес» Виктора. Профессор сел на водительское место и сунул рюкзак Грею. Тот заглянул внутрь и увидел моток веревки, компас и фонарик. «Знаешь, куда нам ехать?» — спросил он. «Да». В молчании они покинули город. Необычно влажный полдень придавал воздуху вязкую плотность. Красная саванна с ее многочисленными валунами казалась покрытой глазурью. Их обдувал теплый ветерок, природа полнилась жизнью, как бывает при приближении грозы. «К закату должны добраться», — сказал Виктор. «Я думал про историю Фангвы. Каким боком с этим связан Эдисон? До сих пор не понимаю». «Ритуал Джуджу, особенно такой, как проводил Нанга, всегда обещает защиту, богатство, власть». «Он обещает», — фыркнул Грей. «Шанс посмотреть, как трахаются незнакомые люди. Какими бы ни были причины, думаю, Нанго использовал Лаки, чтобы заманить на обряд Уильяма Эдисона. А вот почему был избран именно он, не знаю». «А отец Нии?» — спросил Грей. «Как Нанго нашел его в Хараре через столько лет?» «Сам он сказал бы тебе, что сделал это с помощью Джуджу. А я сказал бы тебе, что он шарлатан, которому недолго осталось жить». В машине на некоторое время воцарилась напряженная тишина. Потом Грей проговорил. «Разве мы не должны убедить себя категорически не верить в то, что делает Нанго? Если ты знаешь что-то, что может помочь нам сегодня вечером, хватит тайн. Рассказывай». «Не сомневайся. Я уже предоставил тебе всю необходимую информацию. Уверен, Фангва был прав. И Нанго отправится к своим приспешникам и в последний раз призовет Эссу, прежде чем завершить обряд с Ньёй. Если повезет, ты сможешь освободить ее и сбежать, пока он не вернется». Тон Виктора смягчился. «Тебе нужно помнить только то, что я говорил с самого начала. Разум — могущественное оружие, и ты должен быть его хозяином. Не слушай Нангу, не думай о нем. Пусть твой разум будет как чистый лист». Грей смотрел в окно, но видел лишь лицо человека, запертого в круге во время обряда Джуджу. Он считал, что навидался в своей жизни и зла, и порока, но доктор Фангва и Нанго — это нечто совершенно особенное. Они не только вывели человеческие страдания на совершенно иной уровень, но и делали это для того, чтобы достичь власти и могущества. Грей говорил себе, что все это Джуджу, враки и шарлатанство, но мысли его постоянно возвращались к тем необъяснимым явлениям, свидетелем которых он стал. Человеческому сознанию свойственно выбирать путь наименьшего сопротивления. Так, во время турбулентности, все до единого пассажира самолета закрывают глаза и начинают молиться, независимо от религиозных убеждений или отсутствия таковых. Ему вспомнилось, как умирала мама, как тогда он и проклинал Бога и молил его. Это заложено в человеческой природе. «Покажите мне атеиста, который не хотел бы уверовать», — мрачно подумал Грей, — «и я покажу вам лжеца». В душе каждого живут одни и те же желания. «Обо мне не беспокойся», — сказал он. «У меня на уме только одно». И велел себе поверить в собственные слова, хоть и знал, что не совсем честен. Было у него на уме и кое-что еще, причем куда более темное. Смерть, изуродованная обезьяна, слуги и деревенские жители со стекленевшими глазами, кровавые линии, люди за стенами из воздуха. «Виктор!» — окликнул он. «Да? Ты в Бога веришь?» «А этот вопрос, — проговорил Виктор, — мы лучше обсудим в другой раз». Глава 56. Надвигавшаяся гроза прошла мимо. Последние лучи дневного света сияли оттенками золота, когда солнце опускалось за горизонт, покрывая валуны и деревья теплыми мазками цвета. Грей с вялым интересом наблюдал за изменениями в пейзаже. Он обратил внимание на появление равнинных лесов, а потом более засушливых вельдов с валунами и деревьями мопаны. Это было признаком того, что они приближаются к цели. Виктор рассчитывал добраться до места в сумерках, и Грей понимал, ехать оставалось недолго. В нем бурлили самые разные чувства, но преобладало одно — гнев, грозивший подняться из глубин души и захлестнуть его с головой. Он практически не мог думать о Нье, не теряя полностью рассудок, не превращаясь в неэффективное оружие, ослепленное яростью и желанием отомстить. Злость была наихудшей из эмоций, которой нужно поддаться во время боя, а на втором месте после нее стояла любовь. Эти чувства лишали бойца способности к холодному расчету и быстрой реакции. Когда Грей позволял своему воображению рисовать картины страданий Нии, то чувствовал, как рвется в клочья ткань его здравого смысла. Поэтому он переключился на другие мысли, стараясь сосредоточиться на Уильяме Эдисоне и других жертвах Нанги, прошлых и будущих. А еще на своем враге и на том, к чему нужно быть готовым. Но и это оказалось ненадежным. Слишком долго размышляя о Нанге и о событиях, которые ему довелось увидеть собственными глазами, Грей рисковал погрузиться в то, о чем Виктор велел не думать. Он заставил себя взять свои эмоции под контроль, не позволяя гневу затмить рассудок. Сегодня вечером он должен оставаться сосредоточенным. Если у него ничего не получится, то Ния погибнет, а вместе с ней, возможно, и он сам, и другие люди. Знак у шоссе, обозначавший въезд в Большой Зимбабве, наконец отвлек его от этих мрачных мыслей. Виктор сбавил скорость и свернул на узкую дорогу, которая велась среди зарослей кустарника, пока в конце концов не уперлась в стоянку для посетителей парка. «Многовато машин», — заметил Грей. «В прошлый раз здесь средь бела дня никого, кроме нас, не было». «Значит, он здесь», — сказал Виктор. «Боже, пожалуйста, пусть это окажется то самое место, что мы ищем. С тех пор, как умерла мать, Грей ни о чем не просил Бога, а вот сейчас попросил». «Нет, не попросил, взмолился». «Куда теперь?» — спросил Виктор. «Как думаешь, обряд будет проходить в руинах?» «Вероятнее всего». «Тогда паркуйся и айда за мной. Дорога к деревне с другой стороны. Машина слишком заметна, мы не можем рисковать». Когда они вышли из автомобиля, солнце уж село, и несколько мгновений спустя до них донесся звук громкого удара. Пульсирующее эхо разнеслось в ночном воздухе, и буквально за несколько секунд до того, как оно смолкло, раздался новый удар, а за ним еще один. От этих мощных раскатов волоски на шее Грея вздыбились. Он мрачно улыбнулся, услышав барабаны, и прибавил шагу. Им до сих пор было неизвестно, где Ния. Они нашли дорожку, на указателе рядом с которой значилось, что она ведет к большой ограде, и под неумолчный бой барабанов некоторое время двигались по ней в потемках к смутно маячившим впереди руинам. Когда барабаны ненадолго стихали, слышался гул ночных насекомых, словно вырвавшийся из векового заточения. Виктор с Греем поднялись на небольшой холм на полпути к руинам, откуда уже неплохо просматривалась большая ограда. Под светом медной луны, внутри удивительно хорошо сохранившегося кольца гигантской стены, кишели верующие. Пожалуй, они исчислялись тысячами. Ритм барабанов все ускорялся, и толпа оживала, извиваясь и колыхаясь под их зловещий бой. Головы запрокидывались, в рты лилось пальмовое вино, тела выгибались дугой в такт ударом. Грей потянул Виктора, чтобы тот посмотрел на него. «Если пещера не та, встретимся тут». «Подожди, пока не увидишь Нангу», — тихим ровным голосом проговорил Виктор. «Если Игба-Ава где-то поблизости, Нанга будет сидеть там, пока не выйдет сюда со своими телохранителями, и вот тогда ты сможешь пойти за ней». «А ты?» «А я за ним прослежу». Грей вгляделся в фанатиков, заставляя себя думать о чем угодно, кроме Нии. Сжимая руки, он пытался вычленить из толпы отдельные лица. Грохот барабанов нарастал, а вместе с ними активность участников. Они начали скандировать имя Нанги, и Грей насторожился. Громадная ладонь сжала его плечо. «Приготовься!» Грей чувствовал близость Нии, и ожидание проверяло на прочность его самообладания. Барабанный бой и крики скандирующих вздымались к ночному небу. Наконец толпа расступилась, образуя проход в пределы большой ограды, который начинался от арки справа. Грей увидел над головами верх рогатой маски, и Нанга вступил на территорию древних руин, будто король, возвращающийся в свои исконные владения. Виктор удержал взгляд Грея на краткий миг, достаточно, впрочем, долгий, чтобы выразить все, что нужно. «Иди». Глава 57. Грей побежал. Он мчался вдоль края руин, подгоняемый адреналином и грохотом барабанов. Скользнул в сторону лабиринта комплекса долин, потом обогнул комплекс на холме. Развалины крепости возвышались над ним, пока он прокладывал себе путь среди валунов и колючего кустарника. Найдя грунтовую дорогу, по которой они с нее и как-то шли, он включил фонарик и, прикрывая свет ладонью, побежал к деревне. Достигнув ее в считанные минуты, Грей обнаружил, что деревня пуста. Несколько драгоценных минут ушло на то, чтобы найти едва заметную тропку среди зарослей сухого кустарника, по которой они шли в прошлый раз. Со стороны казалось, что пройти через них совсем несложно. То, что кусты росли не слишком плотно, действовало ему на нервы. Более густая растительность служила бы лучшим укрытием и давала бы, пусть и ложное, чувство защищенности от хищников. Мягкий свет луны позволял Грею видеть далеко вокруг, и от этого он казался себе уязвимым. Звук барабанов стих, и его передвижения сопровождались теперь лишь гудением насекомых. Хоть Ниа и говорила, что львы тут не водятся, угроза нападения хищников поменьше казалась вполне реальной, и Грей старался об этом не думать. Буш и при дневном свете был опасным местом. Разгуливать по нему ночью, в одиночку, без надлежащей экипировки, и вовсе граничило с идиотизмом. Грей выключил фонарик. Внизу, ближе к концу тропки, он увидел свет. Через несколько мгновений свет мелькнул снова. Мощный золотой луч вспыхнул, обшарил кусты и погас. Все чувства Грея всколыхнулись. Кто-то не поленился поставить охрану посреди буша, а значит, там что-то есть. То, что нужно скрыть. Он сошел с тропки и взял левее, чтобы зайти сбоку. Вскоре ему стали видны темные очертания человеческой фигуры перед тем самым выступом скалы, у которого они с нее и побывали, когда нашли шнурок. За силуэтом едва различимо виднелось темное пятно — вход в пещеру. Грей опустился на четвереньки и, прячась за кустарником, пополз вперед, пока не добрался до места, откуда все можно было получше разглядеть. Человек перед входом в пещеру стал хорошо виден, и это заставило напрячься каждую мышцу в теле Грея. Адреналин заструился по жилам, как ток по проводам. Охранником был Лаки. Стоило Грею уйти, Виктор наклонился и открыл вещмешок. Как говорится, пришло время ввязаться в драку. Он достал хирургическую маску, тщательно закрепил ее на лице. Маска должна была обеспечить ему защиту от пальмового вина, которое щедро лилось во время ритуала и, без сомнения, содержала мощный галлюциноген. Завсегдатые ритуалов уже как-то облили им Грея с Нией, и он боялся, как бы с ним не попытались проделать то же самое. Ему придумалось, что это один из способов защититься от посторонних. Последователи Нанги следили, что всякий, кто кажется подозрительным или появился впервые, получил изрядную дозу этого напитка, изменяющего сознание. Потом Виктор принял две маленькие таблетки. Их основным ингредиентом был физостигмин, который применяют как ингибитор некоторых психотропов, и чтобы лечить отравление дурманом и атропином. Известно, что жрецы Вуду и Кандобле часто применяют эти два алкалоида. Он не был уверен, какие препараты может использовать опытный бабалава Йоруба, но таблетки точно не повредят. Вдобавок физостигмин получают из калабарских бобов, тропического растения родом из Нигерии. Возможно, эти бобы могут обладать природным свойством подавлять психотропы, применяемые Йоруба. Виктор трепетал от предстоящей ему задачи. Что он увидит? Кем окажется Нанга? Шарлатаном? Волшебником? Дьяволом? Скоро он это узнает. Виктор перетряхнул вещмешок и достал из него еще две вещи. Первые оказались очки-гоглы. Он надел их и стал рассматривать толпу внизу. Фантастические цвета, насыщенные флуоресцентными оттенками, предстали его взгляду. Это были термографические очки, которые позволяли их владельцу видеть в инфракрасном диапазоне. Обычно такие используют военные, но и пожарные тоже, ведь гоглы позволяют видеть сквозь дым и сквозь туман. Виктор сдвинул гоглы на лоб и надел последнюю принадлежность, которую приготовил для сегодняшней ночи — маску, сохранившуюся с первого расследования — такую же, как у некоторых адептов Джу-Джу, но все же поскромнее, чем у Нанги. Маска была достаточно просторной, чтобы под нее влезли очки, и достаточно плотной, чтобы служить дополнительным слоем защиты от галлюциногена. Он снял плащ. Стали видны драные поношенные штаны, такая же поношенная рубашка. Завершая маскировку, Виктор натянул черные перчатки. Открытые части его тела были выкрашены красновато-коричневым пигментом. Окраска вышла неровной, пятнами. Но это не имело значения. Скоро все окажутся слишком одурманены и сосредоточены на Нанге, чтобы подмечать такие вещи. Во всяком случае, Виктор на это надеялся. Возглавляемая Нангой процессия добралась до середины круга, и Виктору захотелось посмотреть на пленника. Бросив опустевший вещмешок за большой камень, профессор устремился к руинам. Вскоре он уже пробирался среди коридоров, полуразрушенных хижин и конических башенок комплекса «Долин». Некоторые стены, издалека казавшиеся маленькими по сравнению с большой оградой, вздымались высоко над головой. Наконец он перебрался через осыпавшийся участок и оказался среди толпы. Рядом с ними возвышалась огромная стена. Виктор старался проталкиваться через людское море, насколько возможно, быстро, но так, чтобы не вызывать подозрения. Однако никто не обращал на него никакого внимания. Все были слишком поглощены происходящим. Виктор почувствовал возбуждение от пьянящего ритма барабанов и криков потной толпы, сам в какой-то мере поддаваясь ощущению извращенного экстаза. Он достиг первых рядов как раз тогда, когда пленницу ввели в круг. На сей раз это была совсем молоденькая деревенская девчонка. Вот же сволочь какая этот Бабалава! Она держалась в точности, как и предыдущая жертва, которую довелось увидеть Виктору. Блестящие глаза, деревянная походка, руки висят вдоль туловища. По всем признакам — настоящая зомби. Но если все пойдет, как в прошлый раз, ей вот-вот предстоит очнуться. А вот гаитянские зомби, зомби-вуду, никогда не приходят в себя. Он знал, что гаитяне зомби не боятся, они боятся тех, кто этих самых зомби создает. Девушка вошла в круг. Нанга принес жертву, очертил кровавый круг и хлопнул в ладоши. Пленница очнулась. Несколько мгновений она в ужасе таращилась на толпу, а потом разинула рот и закричала. «Нет, тут дело не только в наркотиках». Виктор не знал ни одного препарата, действие которого прекращалось бы так внезапно. Девушка попыталась сбежать, как и остальные, и врезалась в невидимую стенку. Не переставая кричать, она двигала вверх-вниз руками по пустоте перед собой. Наконец склонила голову, ее плечи дрожали. Появился туман, и Виктор подумал, что знает, как Нанга этого добивается. Вопреки царящему хаосу, у всех обрядов была одна и та же продолжительность, и каждый фрагмент был четко выверен по времени. Виктор догадался, что Нанга заранее разбросал крошечные, напоминающие камешки капсулы, там, где впоследствии предстояло появиться кругу. Через определенное время они активировались, выпуская туман, не оставляя после себя ни малейшего следа. Виктор и раньше видел такие. Иллюзионист в Кракове использовал их для тех же целей — спрятать от аудитории то, что происходит за стеной мглы. Нанга даже придумал вескую с точки зрения его последователей причину для создания этой маскировки. Туман должен служить им защитой от лица СУ. Виктор также знал, что в условиях такой видимости человеку под воздействием галлюциногенов могут явиться различные фантомы и причудливые образы. Туман поднялся до высоты человеческого роста, скрыв все происходящее внутри круга. Виктор опустил термографические очки на глаза. Шквал странных цветов обрушился на него, и он, прищурившись, стал поворачиваться, пока не наткнулся взглядом на пустой круг. Пустой, если не считать тускло-серых очертаний продолговатого алтаря. За алтарем он увидел фигурку девушки в сюрреалистических ярко-розовых и зеленых тонах. Люди перестали скандировать имя Эссу, а пленница побежала вдоль края круга, проверяя на прочность невидимый барьер. Потом поняла, что ей не выбраться, сдалась и начала кричать. Ее страдания бесплотным ножом пронзали воздух. Когда крики прекратились, девушка стала двигаться осторожными кругами, как будто пытаясь избежать кого-то или чего-то. Виктор подумал, что дело в наркотиках, потому что, судя по тому, что он видел, в тумане она была одна. Толпа затихла, и Нанга, как обычно, возвал к Эссу, перекрывая низкий рокот барабанов. Виктор подался вперед. «Вот оно. Сейчас произойдет самое главное». От того, что он увидел следом, перехватило горло, а по коже словно побежали тысячи сороконожек, заставив его скрючиться и покрыться мурашками. Девушка внезапно перестала кричать и совершенно спокойно пошла к центру круга. Она снова была в трансе. У каменного алтаря она остановилась, потом упала на колени и толкнула его верхнюю часть, которая откинулась как на петлях. Пленница заползла в алтарь, потянулась, ухватилась за крышку и опустила ее, закрыв себя внутри. «Боже мой!» — подумал Виктор. «Она целиком и полностью во власти Нанги». Глава 58. Грей подполз как можно ближе. В голове его крутились события последних недель. Девочка-подросток в клубе Лаки, осквернение его дома, исчезновение Уильяма Эдисона и сестры деревенского мальчишки, и, наверное, еще многих. Абсурдная сделка с доктором Фанговой, то, как похитили Нью, как пытали его самого. И все это было напрямую связано с человеком, которого он видел перед собой, мерзким торговцем смертью и людским горем. В другой ситуации Грей повел бы себя иначе, возможно, арестовал бы Лаки. Возможно. Твердой уверенности у него не было, так что вопрос оставался открытым. Но сию секунду Лаки охранял пещеру, чтобы позволить Нанге и дальше мучить в ней Нью. Грей учащенно задышал, направляя свою ярость в нужное русло, пока она не перестала быть всепожирающей и не обрела четкую цель, превратившись в единственный раскаленный добела уголек. Его глаза сузились, он сделал последний вдох-выдох и почувствовал, что готов. Выскочив из кустов, он бросился прямо на Лаки, который сидел на деревянной колоде. Тот заметил Грея краем глаза, выругался и схватился за пистолет. «Сотрудникам правоохранительных органов известно, ты можешь успеть вытащить оружие из кобуры, снять с предохранителя, взвести курок и прицелиться, только если расстояние до цели не меньше 25 футов». Грей прекрасно это знал, а потому рассчитал так, чтобы оказаться рядом с Лаки, пока тот не успеет даже извлечь пистолет из кобуры. Перед самым столкновением он сместил к низу центр тяжести и направил вес всего тела в коленную чашечку ближней к нему ноги Лаки, ударив стопой вперед и вниз. Лаки закричал и повалился, как подкошенный. Грей знал, что, врезав под таким углом и с такой силой, наверняка раздробил ему коленный сустав. Пистолет Лаки упал на землю. Тот потянулся за ним, но Грей пинком отбросил оружие в сторону и снова обрушил на бандита вес всего тела, на этот раз впечатав колено ему в лицо. И был удивлен. Такой удар вышиб бы дух из любого, но Лаки продолжал сопротивляться, хотя кровь хлынула у него из носа, растекаясь по лицу. Должно быть, вызванный боевой яростью адреналин заглушил боль, потому что Лаки потянулся вперед, обхватил Грея и дернул на себя. Грей в очередной раз убедился, насколько силен этот человек. Казалось, будто питон сжимает его в своих кольцах. Но Грей был в своей стихии. Он подсунул лодыжки под бедра Лаки, навалившись всем телом ему на грудь, и уперся локтем в то, что осталось от его правого колена. Головорез выгибался и кричал, но не мог высвободиться. Потом он попытался прикрыть лицо, и тут гнев, который Грей долго держал в узде, накрыл его с головой. Грей ударил его локтем, ломая Лаки скулу, стал бить его в лицо открытой ладонью, колотил по ребрам, печени и почкам, пока голова его противника не стала походить на кочан капусты, а тело — на спущенную надувную игрушку. Он заставил себя остановиться и взглянул на поверженного противника. Лаки моргал и тихо стонал. Грей вздрогнул, не в силах поверить, что негодяй все еще в сознании. Лаки приподнялся, опираясь на здоровое колено, и Грей не стал этому препятствовать. Тот даже сумел улыбнуться, показав окровавленные зубы на изуродованном лице. «Каково тебе?» — спросил он. «Знать, что ты не сможешь ее спасти». «Заткнись». «Он мучит ее сию секунду». Грей наотмашь ударил его по губам. «Он убьет ее!» — выплюнул Лаки. «И убьет тебя!» Грей стремительно зашел сбоку, обхватил правой рукой шею стоящего на четвереньках Лаки, уперся коленом ему в спину и резко дернул вверх и в сторону. И услышал хруст позвонков. Когда туман рассеялся, при виде опустевшего круга толпа всколыхнулась. Подручные подняли алтарь, и Нанга со свитой покинули большую ограду, направившись по более широкой главной дорожке в сторону комплекса на холме. Виктор поспешил к дальней части холма, где усеянная камнями пешеходная тропинка вела к чернеющим наверху скалам. Он бесшумно карабкался по извилистым каменным проходам, поглядывая на широко раскинувшийся под ним полный тайн лес. Ветер доносил снизу грохот барабанов и шум разгульного веселья, но Нанга и его люди не издавали ни звука. Дорожка превратилась в узкую тропу, окруженную высокими стенами, и, наконец, выплеснулась на вершину холма, где располагался внутренний двор. Там было пусто. Виктор опередил Нангу и его сопровождающих. Остатки изогнутой кирпичной стены окружали залитый лунным светом внутренний двор, такой же причудливой извилистой формы, как и все архитектурные сооружения Большого Зимбабве. Стена тянулась, упираясь в валуны, изобиловавшие на вершине холма. Эти огромные камни сами по себе становились ее частью. Виктор услышал шарканье ног по камням и отступил к стене. В темноте с того места, где он стоял, открывался идеальный обзор. Виктор недоумевал, зачем Нанге понадобилось тащиться на вершину холма. Это место имело определенное религиозное значение. Может быть, Бабалава собирается провести еще один тайный обряд. Например, принести жертву. Виктор поморщился. Нанга и его приспешники вышли в центр внутреннего двора. Бабалава с властным видом остановился в центре лицом к большому валуну напротив Виктора. Подручные опустили алтарь. Виктор затаил дыхание, но никто не сделал движения, чтобы поднять крышку. «Они не знают», — подумал Виктор. Все, кроме Нанги, направились к валуну и стали его толкать. Гигантский камень покачался туда-сюда, а потом начал медленно смещаться. Виктор не верил своим глазам, ведь такая махина должна весить несколько тонн. Телохранители сделали последнее усилие, и валун отошел в сторону на несколько футов. Ровно настолько, чтобы в склоне холма стал виден узкий, грубо вырубленный вход, напоминающий разъявленную пасть тьмы. Подручные подождали, пока валун не обретет устойчивость, а потом гуськом двинулись назад, туда, откуда явились. Тогда Нанга скользнул к алтарю, нажал на его крышку и помог девушке выбраться из заточения. Та двигалась в точности, как когда шла на обряд, будто зомби со стекленевшими глазами. «Должно быть, отсюда можно попасть к Игба-Ава через систему пещер», — подумал Виктор. Он нахмурился из-за вставшей перед ним дилеммы. От его решения зависела и жизнь этой девушки, и жизни Грея с Ньёи. Если Грей нашел другой вход, то не знает, что Нанга может явиться с этой стороны. Сколько времени пройдет, прежде чем подручные вернутся? Возможно, не так уж много. Скорее всего, Нанга отпустил их лишь для того, чтобы незаметно провести пленницу в пещеру. Если теория Виктора верна, телохранители вскоре водрузят валун на место, а Нанга воспользуется другим выходом. Да, это в его духе — оставить подручных теряться в догадках. Бабалава и девушка исчезли в темном жерле пещеры. Виктору нужно было принять решение, пока не вернулась свита Нанги. Рискнет ли он проникнуть в логово врага? Он покинул свой наблюдательный пункт и подобрался ко входу, держась за валуном. Подождал еще несколько минут, давая Нанге время уйти вперед. Потом бросил последний взгляд на тропу, выругался и скользнул в темноту. Почти сразу он услышал шаги возвращающихся подручных и поспешил вперед, туда, где тоннель уже не освещался луной. Раздался скрежет, валун встал на прежнее место, и Виктор оказался в кромешной тьме. Он почувствовал удушье, снял маску и сделал несколько глубоких вздохов. Стоит ли рискнуть и зажечь фонарик? В темноте ему придется двигаться вперед со скоростью улитки, слепо ощупывая путь и стараясь не упасть. С другой стороны, свет может выдать его присутствие. Виктор выбрал второй вариант. Нанга, скорее всего, уже достаточно ушел вперед, и свет не заметит. Пришло время рискнуть. Он пошарил в маленькой поясной сумке, пока не нащупал алюминиевый конус фонарика. А еще достал свой крис с волнистым лезвием и почувствовал себя увереннее, сомкнув пальцы на рукояти древнего кинжала. Включив фонарик, Виктор тут же чуть не выронил его. В луче света прямо перед ним стоял дьявол. Багровая харя с провалами глаз, разинутым ртом и потрескавшейся кожей, увенчанная двумя изогнутыми рогами. Профессор не успел среагировать, как ему в лицо плеснулась какая-то жидкость. Он отшатнулся, зажмурился, а когда снова открыл глаза, то оказался в мире, полном фантасмагорических форм и движущихся стен. Кожу покалывало, будто иголками. Виктор бросился на врага, но кинжал вспорол лишь воздух. По телу расползалось онемение, и Виктор обессиленно опустился на колени. Он пытался сопротивляться, стараясь вернуть контроль над собственным разумом. Но битва была уже им проиграна, и он без чувств упал на пол, оказавшись в полной власти Нанги. Глава 59. Грей стоял над обмякшим телом Лаки, чувствуя, как его захлестывают ощущения собственной власти и чувство стыда. Так бывало всегда, когда он лишал кого-то жизни. Его демон опять оказался на воле, и на этот раз Грей выпустил его сознательно. Но паскудную тварь, лежащую перед ним на земле, он ничуть не жалел. Он повернулся к телу спиной. Ему предстояло найти еще одного изверга. Грей быстро осмотрелся в поисках пистолета, но не смог его найти. Наверное, тот отлетел куда-то в кусты. Времени на поиски не было. Грей надеялся, что Нью удастся найти до возвращения Нанги. Лаки был правой рукой Бабалава, и наверняка, кроме него, другой охраны здесь нет. Сдвинув колоду, на которой сидел Лаки, Грей увидел круглое отверстие в полу пещеры и чуть не рассмеялся. Ведь в прошлый раз они с ней прошли совсем рядом. Английские ученые, в свое время исследовавшие пещеру, тоже не заметили этот люк, покрытый пометом летучих мышей. Грей посветил фонариком в дыру, увидел там вырубленные в скале грубые ступени и понял, что сэр Уильям Локинбоу раскопал не пещеру, а находящийся под ней тоннель. Грей спустился. Коридор вел лишь в одном направлении, темно было, как в гробу, но Грей не колебался. Здешнюю тишину нарушал лишь звук его дыхания. Через 5 минут тоннель привел в громадный грот с высоким потолком. В луче фонарика мелькнули фантастические сталактиты, мрачные и величественные. Грей пошел вдоль стены, пока не обнаружил новый тоннель прямо напротив того, по которому пришел сюда. Он посветил туда фонариком и попятился. На свешивающейся с потолка веревке во всем своем зловещем великолепии висела рогатая маска, удивительно похожая на ту, что надевал Нанго во время первого ритуала. Вблизи она выглядела еще более мерзкой и зловещей, чем издалека. Грей вступил в логово Нанги. Он старался идти как можно быстрее, не переходя на бег лишь потому, что узкий тоннель беспрерывно извивался. Грубо отесанные стены и своды постепенно становились ровнее, как будто мастерство того, кто его прорубил, постепенно возрастало. Вскоре Грей оказался в новом гроте, в половину меньше предыдущего. Здесь фонарик был уже не нужен. Высоко над головой на стенах были закреплены факелы, освещавшие пещеру. По телу пробежала дрожь. Нанго был здесь совсем недавно. Грей осмотрелся и выругался. В дальней стене пещеры виднелись 3 прохода. Они располагались на расстоянии 10 футов друг от друга и выглядели одинаково. 5 футов шириной, скругленные, неотличимые от того, по которому он сюда пришел. Их освещали факелы, и ни один из них ничем не намекал, что может привести к Ние. Грей выбрал средний и зашагал вперед, углубляясь в земные недра. Он понимал, что может бесповоротно заблудиться, но факелы придавали ему уверенности. По пути ему 2 раза встречались боковые ответвления, одно вправо, другое влево. Грей продолжал идти прямо, и через 5 минут коридор закончился большим, похожим на склеп, залом. 2 факела в дальней стене заливали светом грубый алтарь. На уступе, расположенном на высоте человеческой груди, стояло гротескное изваяние из песчаника, имеющее антропоморфные черты. С шеи идола свисали бусы из ракушек каури, а в каждой руке была зажата резная фигурка змеи. 2 ритуальные свечи по обе стороны от фигурки источали приторно-сладкий запах. Под каменной полкой стояли 2 потрескавшихся деревянных сундука с накладками из металла золотистого цвета. Казалось, они явились сюда из минувших столетий, из трюма какого-нибудь пиратского корабля. Грей открыл тот, что слева. Внутри могло оказаться что-нибудь полезное для него или ценное для Нанги. Но, увидев содержимое сундука, Грей в омерзении отшатнулся. В отделанном изнутри бархатном сундуке громоздились округлые предметы цвета слоновой кости — человеческие черепа. Их было по меньшей мере 20, и те, что лежали сверху, были чистенькими, разве что не сияли. Смело можно было биться об заклад, что каждый из них еще недавно принадлежал живому человеку. Грей захлопнул крышку и открыл 2-й сундук. Тот оказался доверху наполнен одеждой и другими личными вещами. Тут были кошельки, сумочки, украшения, сотовые телефоны. Видимо, все эти предметы принадлежали жертвам. Грею не нужно было обладать знаниями профессора Радека, чтобы понять, что он наткнулся на своего рода нечестивое святилище, предназначенное для того, чтобы помочь Нанге держать убитых в узде и в загробном мире. Грей уже хотел было закрыть сундук, но тут его внимание привлек знакомый большой черный бумажник. Ему самому когда-то выдали такой же. Грей открыл его, просмотрел содержимое и сунул себе в задний карман. Тайна исчезновения Уильяма Эдисона была раскрыта, но надежды на то, что удастся найти его живым, не осталось. Грей поспешил назад по коридору. Он пришел сюда с единственной целью, и времени изучать тайники Нанги у него не было. На обратном пути Грей остановился у правого ответвления тоннеля. Стоит его проверить. Проход вывел Грея в более широкий коридор, параллельный тому, который он уже исследовал. Должно быть, это был один из 3 тоннелей, начинавшихся в зале с факелами. Этот коридор скоро закончился залом такой же формы и размера, как только что покинутый Греем. Обшарив его взглядом, Грей понял, что все тут до жути напоминает комнату в подполе, куда недавно занесла его судьба. Грубые деревянные полки тянулись вдоль каждой стены, на них аккуратными рядами выстроились банки и другие сосуды всевозможных форм и размеров. Перед тем, как отвести глаза, он увидел в них части человеческих тел, а в одной банке что-то шевелилось. Грей еще раз осмотрелся. Другого выхода отсюда не было. Грей вернулся в главный зал. Оставался всего один коридор, и Грей мог только молиться, чтобы тот вывел его в нужное место, потому что больше проходов не было. Грей побежал вперед. Как давно он расстался с Виктором? Прошло уже много времени. Обряд наверняка завершился, и Нанга в любой момент мог направиться сюда. А может, он уже здесь. Ведь наверняка существуют и другие входы, ближе к тому месту, где томится Нья. Входы, которые Грей и не надеялся найти. Его обуяла нервная дрожь ужаса. Последний тоннель заканчивался в очередной пещере, такой же, как две первые, но с одним отличием. В ее дальней стене начинался еще один коридор. Грей с облегчением вздохнул, когда его увидел. Здесь на стене висели хирургические инструменты. В центре стояла длинная каменная плита, вся в темных пятнах крови, этой валюты джуджу. На ней, уставившись в потолок открытыми немигающими глазами, лежала совсем молоденькая зимбабвийка. Связана она не была. Грей подошел, помахал рукой перед ее лицом. Никакой реакции. Он проверил, есть ли у нее пульс. Пульс был. Тогда он потряс ее и легонько ущипнул. Она не реагировала. Холодный пот выступил у него на ладонях. Грей прошептал девушке, что вернется, пересек пещеру, помчался по новому извилистому проходу. Освещавшие путь факелы угрожающе потрескивали и вспыхивали ярче. Он мог только надеяться, что движется в нужном направлении, а не блуждает бесцельно в этом леденящем кровь лабиринте, удаляясь все дальше и дальше от Нии. Тоннель резко свернул, и Грей оказался в длинном широком коридоре, освещенном факелами куда лучше, чем все предыдущие. «Должно быть, я двигаюсь в верном направлении», — подумалось ему. Грей вгляделся вперед, пытаясь понять, чем этот коридор заканчивается, и внезапно похолодел. В дальнем конце стоял Нанга и смотрел прямо на него. Глава 60. На кратчайший миг Грей задался вопросом, как Бабалава опередил его, а потом бросился вперед. Сперва Нанга бесстрастно смотрел на него из-под маски, убрав руки в складки одеяния. Но когда Грей преодолел половину разделяющего их расстояния, Бабалава выбросил вперед руку с маленьким сосудом и выверенным движением перевернул его. На пол полилась темная жидкость, и Нанга провел ею полосу перед собой от одной стены до другой. Потом сделал над кровавой чертой несколько быстрых пасов руками, отступил, повернулся к Грею спиной и пошел к концу тоннеля, словно не интересуясь тем, что произойдет дальше. Грей знал, чего пытается добиться жрец. Он уже видел раньше, как Нанга действует подобным образом, и слышал от других такие же рассказы. Предполагалось, что перейти линию из крови невозможно. Грей чуть не рассмеялся на бегу, изумляясь, что Нанга мог счесть, будто может остановить его своими трюками для суеверных. Можно подумать, Грей не перепрыгнет эту черту и не разорвет его на части. Надо же! Просто развернулся и пошел прочь. И даже не считает нужным убедиться. Но по мере движения искорки неуверенности начали прожигать рациональные границы его разума, границы, которые, как ему было известно, нарушать не следовало. Вдруг он не сможет переступить черту? Разве он не видел, как пленник, вполне разумный во всех остальных отношениях человек, попытался это сделать и не смог? Этому должно быть объяснение. Но какое? Вероятно, некие свойства жидкости не позволяют людям... Нет, это невозможно. Нелепость какая-то. На дворе 21 век. Я не какой-нибудь суеверный или религиозный невежда. Я не верю в волшебство. Я не верю в джуджу. Он почти достиг черты. Он переступит через нее. Может, даже заденет, размазав эту мерзость по полу. Но что если... «Что, если все это по-настоящему? Что, если...» «Шмяк!» Он наскочил на что-то и отлетел, соскользнув на пол. Потом медленно встал. Перед ним ничего не было, кроме кровавой линии на полу. Нанга исчез в правом тоннеле. Грей потянулся к воздуху над чертой, ближе, ближе, а затем ощутил это. Нечто твердое и невидимое остановило его ладонь в воздухе, нечто существующее вопреки всем законам физики, логики и еще черт знает каким. Нанго не остался посмотреть, потому что и так знал, что произойдет, знал, что стена реальна. Грей толкнул пустое пространство, но оно не пропустило его руку. Он пинал невидимую стену, отбил о нее кулаки, он кричал, выплескивая ярость в противоестественное ничто, разделяющее его и нее. Потом глубоко вздохнул и постарался очистить разум. Никакой стены не существует, не может существовать. Грей отошел на несколько шагов, вынул бумажник Эдисона и изо всех сил швырнул вперед. Бумажник благополучно перелетел через красную линию и с глухим стуком приземлился с ее противоположной стороны. Если брошенному бумажнику ничто не препятствует, почему тогда ему, Грею, не удается пройти? Он сжал челюсти и двинулся к черте. Ботинок такой же неодушевленный, как и бумажник. Думать не способен. Может, чары на него не влияют? Может... Грей снова был у барьера и снова заколебался, прежде чем преодолеть его. Его занесенная нога застыла в воздухе. Грей опустился на колени, сцепив руки. Он проклинал черту, проклинал Нангу, проклинал самого себя. Ему придется так и сидеть у этой линии, словно он — ребенок, которому родители не велели за ними ходить. А Нанга тем временем закончит терзать Нью и убьет ее. Может, лучше вернуться и поискать другой путь? Может, он что-то упустил? Может, ему следует... Крик эхом отразился от каменных стен, нарушив зловещую тишину, так что Грей вскочил на ноги и сжался. Новый крик. Не я. Грей посмотрел вниз, готовясь во что бы то ни стало пересечь эту проклятую черту, и заметил, что уже переступил ее одной ногой, и понял, как это произошло. Его реакция на крик была подсознательной, он не раздумывал и наполовину оказался с другой стороны линии. Почти не веря в происходящее, он переместился за нее целиком. Немного поколебался, искушаемый желанием проверить, удастся ли сунуть руку отсюда обратно за линию, и отошел от нее. У него не было времени останавливаться и обдумать произошедшее. Он слышал прерывистые крики, и каждый из них выдирал из его души клок. Грей схватил бумажник и бросился дальше по коридору. Он мчался через извилистый тоннель, держа руки перед собой и напряженно всматриваясь, и вскоре оказался в устье очередного длинного прохода, в конце которого виднелись очертания человеческих фигур. Тяжело дыша, Грей сбавил темп и стал подбираться ближе, чтобы получше разглядеть происходящее. На это потребовалось немного времени. Пред ним предстала невообразимо ужасная сцена, физически воплощавшая все его самые жуткие страхи. Тоннель заканчивался просторной пещерой. На полпути к ее противоположному краю на алтаре лежал, распластавшись, Ния в одной набедренной повязке. Ее руки и ноги были обхвачены кожаными ремнями. Над ней, с ножом в руке, навис Нанга. Он потянулся к окровавленному торсу Нии, сделал быстрое резкое движение, и по пещере разнесся ее крик. «Боже мой!» — подумал Грей. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» «Это происходит на самом деле. Этот выродок проводит обряд 200 разрезов». Взгляд Грея сместился влево. В нескольких футах от Нии на стене пещеры висел Виктор. Голова склонилась, конечности обмякли, а открытые участки кожи вымазаны чем-то коричневым. Туловище профессора перехватывал кожаный ремень, который крепился к скале цепями и железными кольцами. Что сделал с ним Нанга? Должно быть, поймал врасплох и притащил сюда. Если он так легко одолел Радека... Грей скинул рюкзак и побежал. Его не волновало, видит его Нанга или нет. Больше никаких размышлений, чтобы его разум не перехитрил сам себя. На бегу он думал о Нье, о днях и ночах, которые она провела в этой юдоле страха. Ярость переполняла его. Она гуляла по телу, как наркотик. И на этот раз Грей подстегивал ее, позволяя затопить все мысли о том, что только что произошло в коридоре. Осталось 30 футов. Пещера слишком велика для любых трюков с расплескиванием крови. Грей знал, что настигнет Нангу еще до того, как тот успеет принять меры. Бабалава выпрямился и повернулся. Совершенно равнодушно он взглянул на Грея, а потом снова занялся Ньёй. Нож переместился выше по ее грудной клетке. Ния заметила Грея, ее глаза расширились, и она простонала его имя. 20 футов, и Грей буквально лишился рассудка. Никакой схватки не будет, он просто оторвет этому изуверу голову. Никогда в жизни ему не доводилось так сильно ненавидеть, и он знал, что собирается убить Нангу. 10 футов. И тут пол под Греем внезапно провалился. Он с глухим стуком ударился о землю, успев лишь извернуться, чтобы смягчить падение, и крякнул. Похоже, плечо выбито. Абстрагировавшись от боли, Грей вскочил на ноги. Он находился в круглой яме, диаметром, пожалуй, 20 футов, с гладкими каменными стенами. Глубиной она была не больше 15 футов, но этого с лихвой хватало, чтобы выбраться без посторонней помощи было невозможно. «Ния!» — закричал он. «Я здесь!» «Грей! Нет!» — всхлипнула она. «Уходи отсюда!» Грей не знал, что ему делать. Ловушка слишком глубокая, слишком надежная. Он проявил безответственность, и ее цена оказалась выше, чем можно было вообразить. Ему придется слушать, как Ния умирает. «Грей!» — снова окликнула она резким голосом. «Ты еще здесь?» Грей подобрался к стене ямы, положил ладони на камни. Его пальцы были сбиты до костей. Он услышал шум и посмотрел вверх. На краю ямы, глядя на него, стоял Нанга. «Чертов ублюдок! Если не вытащишь меня из...» Слова замерли у Грея на устах. Нанга начал скандировать, прижав обе руки к левой стороне груди, туда, где сердце. Он вновь и вновь повторял единственное слово, два древних гортанных слога. «Эсу!» Легкий туман стал подниматься со дна ямы. Грей попятился, но деваться было некуда. Туман уже дошел ему до щиколоток. В руках у Нанги появился большой кувшин. Жрец опрокинул его, и кровь хлынула вниз. «Эсу!» Грей отступил в середину ямы, съежившись, когда на него упали брызги мерзкой жижи. Нанга обошел яму по краю, пока тюрьма Грея не оказалась заключена в кровавый круг. Туман поднялся уже до пояса. Нанга отставил кувшин и принялся скандировать быстрее. Несмотря на попытки мыслить рационально, Грей непроизвольно начал дрожать. Ему предстояло вот-вот выяснить, что происходит внутри круга. Глава 61. Грей не слышал уже ничего, кроме громкого голоса Бабалаво. Он бросал по сторонам затравленный взгляд, а туман все крался вверх, обволакивая тело. У Грея возникло странное ощущение, словно воздух вокруг него сгустился, обозначая чье-то присутствие. Или это игра воображения? Он услышал у себя в голове голос Виктора, призывающий не верить. Звучал там и голос его собственного разума, который твердил, что он прожил 30 лет и не видел ничего, заставившего хотя бы на краткий миг предположить, будто все это происходит на самом деле. Но реальность голоса Нанги заглушала эти голоса. Ему вторили и образы последних нескольких недель, которые возникали в его сознании. Он видел все это. В мозгу крутились мысли о первом обряде в Буше, когда он лично наблюдал, как Нанга совершает невозможное. Тогда он видел, как жертва мечется в таком же тумане, как тот, что окружал его сейчас, за кровавым барьером, подобный которому ему никак не удавалось пересечь всего 5 минут назад. Он изо всех сил твердил себе, что это все чушь, но он уже знал, что в самых темных безымянных глубинах его души уже поселилась вера в силу Джуджу. Туман поднялся до уровня глаз. Грей встал на цыпочки, стараясь держать голову выше. Им овладел иррациональный страх остаться в этом тумане одному. Но тот все поднимался, и последнее, что увидел Грей, прежде чем его накрыло с головой, был Нанга, который, подняв руки кверху, призывал Эссу. Ощущение чужого присутствия рядом усилилось. У Грея перехватило горло, грудь теснила, как будто невообразимая тяжесть давила на нее. Он старался думать о посторонних вещах, о своем прошлом, о Нье, о чем угодно, лишь бы отвлечь разум от происходящего. Но в ушах звенели слова Бабалава, по взмокшему от липкого пота телу разливалась гнетущая слабость, которая росла с каждым мигом. «Он здесь. Эсу реален. Он идет на зов своего слуги. Он здесь, в этой яме, рядом со мной». От невыносимого страха сердце бешено зачастило. Грей схватился за грудь и попятился к стене. «Эсу!» — ревел Нанга. «Эсу!» Грей попытался сделать вдох, но воздух не шел в легкие. «Это все не по-настоящему», — повторял он себе снова и снова. «Это все не по-настоящему». «Тогда почему он не может дышать?» Он попробовал закричать, хотя и знал, что это бесполезно, но слова отказывались слетать с губ. Ребра слишком сдавило. «Эсу! Эсу!» Грудь сжимала все сильнее и сильнее. Кончики пальцев на руках и ногах онемели. «Господи, да у него же сердечный приступ!» Грей, обезумев с блуждающим взглядом, ковылял по яме. «Эсу! Эсу!» Грей дышал короткими, неровными рывками. Ему не удавалось набрать в легкие достаточное количество воздуха. Он прижимал руки к сердцу, стараясь удержать его, и пытался расслабиться. Но паника затопила сознание и вытеснила здравомыслие в небытие. Он скорчился на полу, сердце с каждой секундой колотилось все быстрее. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Что-то мазнуло его по затылку, и он дернулся, чтобы отстраниться. «Тут что-то есть, что-то не из этого мира». Грей поднялся на колени, обернулся и заморгал, пытаясь поверить своим глазам. В воздухе висела, покачиваясь в тумане, веревка толщиной в дюйм с завязанными по всей длине узлами. Веревка из его рюкзака. Проследив ее взглядом, он увидел наверху прижавшегося к кромке ямы немого парнишку из деревни, брата пропавшей девочки. С пульсирующим сердцем Грей ухватился за веревку и полез. Плечо и руку пронзала боль. Грудь теснила неимоверная тяжесть, но удушающее давление ослабло, а не менее конечности уже начало проходить. Он выбрался из ямы и пелены висящего над ней тумана и повернулся к перепуганному, но решительному мальчишке. Тот протянул Грею пистолет Лаки, должно быть, наблюдал за дракой и проследил, куда он упал. «Иди к сестре», — прохрипел ему Грей. Затем он отошел на несколько шагов от края ямы, разбежался и прыгнул в туман так далеко, как только смог. И с глухим стуком приземлился на ее дальней стороне. Он увидел Нангу сразу. Тот стоял над нее меньше, чем в 10 футах от него. Грей направился к ним, и на этот раз земля не ушла у него из-под ног. Он поднял пистолет. Нанга, увидев Грея, прижал нож к горлу Нии. Обернувшись к Грею, он протянул к нему другую руку ладонью вперед. Слов не требовалось. Грей знал, что жрец без колебаний убьет Нью, а потом перейдет к висящему тут же безжизненному телу Виктора. Нанга опустил свободную руку, пошарил рядом со своей жертвой и выхватил скальпель. Им он перерезал толстый ремень, удерживающий правое запястье Ни, поднял вверх ее руку, потом дал упасть. Потерявшая чувствительность от долгой неподвижности конечность бессильно упала. Ния тихо постановала. Грей заметил, что ее ноги уже не привязаны, подумал, он собирается забрать ее отсюда, и шагнул вперед. Он не позволит негодяю уйти с ней. Нанга сильнее прижал нож к шее Нии, и под лезвием проступила тонкая полоска крови. Разъяренный Грей заметался по пещере, глядя на происходящее. Ния не шевелилась и явно была не в состоянии куда-то идти. Нанга что, собирается нести ее? У него ничего не выйдет». Бабалава освободил вторую руку своей пленницы, нагнулся, поднял ей голову, посадил. Только тут Грей смог как следует разглядеть, что сделал с ней Нанга. Бедра, живот и бока Ньи превратились в месиво освежеванной плоти и сочащейся крови. Грей поперхнулся и отвел взгляд. Его захлестнула чистая примитивная ярость. Хотелось броситься прямо на Нангу, но на этот раз он смог сдержать себя. Нанга встал за Ньей и прижал ее голову к своей груди. Ния попыталась поднять руки, и они действительно сдвинулись на несколько дюймов, но на этом силы у нее иссякли. Жрец положил скальпель на алтарь, по-прежнему прижимая нож к горлу своей пленницы, и потянулся к полке. Оттуда он достал шприц с длинной иглой. Грей знал, для чего используют иглы такого размера. Нанга собирался ввести Нье дозу адреналина — дать ей ровно столько энергии, чтобы она могла уйти отсюда своими ногами. Грей не мог позволить Нанге увести девушку, но не знал, как подойти ближе, не подвергая ее опасности. Бабалава вонзил иглу в бедро Нии, и та рывком выпрямилась. Она замотала в воздухе руками, но успокоилась, когда Нанга обхватил ее сзади. Он сильнее прижал лезвие к горлу женщины, сказал что-то ей на ухо. Глаза Ньи нашли Грея, моля о помощи. По щекам ее бежали слезы. Инъекция придала Нье сил, но их не хватило бы, чтобы сопротивляться настолько крупному мужчине, тем более с ножом у горла. Нанга завел ей руки за спину, крепко сжал, стянул Нью со стола, поставил на ноги и повел вдоль стены к дальнему тоннелю. Нож по-прежнему прижимался к ее шее, а она не сводила глаз с Грея. Жрец прикрывался ею как щитом, чтобы Грей не вздумал воспользоваться пистолетом, а когда тот сделал к ним несколько шагов, Нанга сильнее надавил на нож, и из-под него снова выступила кровь. Грей остановился, цепенея от отчаяния. Если они сумеют выбраться из пещеры, Ния будет потеряна. Он потратил столько сил, чтобы ее найти. Неужели это все зря? Нанга и Ния успели отойти от стола всего на несколько шагов. Грей опять мельком увидел изувеченный живот Нии, и его внутренности завязались узлом. Подстрелить жреца, не задев Нью, практически невозможно. Но Грей знал, что она предпочла бы погибнуть от его пули, чем умереть под пытками в руках садиста. Грей снова поднял пистолет. Нанга увидел это, и стало заметно, как напряглась его рука с ножом. Ния посмотрела прямо на Грея. Ее глаза встретились с его, ее прекрасные, теплые глаза. «Застрели его», — прошептала она. Нанга сделал еще шаг, вместе с ним шагнул и Грей. Чем дальше отходит жрец, тем сильнее возрастает риск очередного коварного трюка. Со всем этим нужно кончать немедленно. Придется попытаться прострелить Нанге бедро, надеясь, что от шока он выронит нож. Грей прицелился, его рука была тверда, а мысли витали где-то далеко. Дальнейшие события в первый миг показались нереальными. Большая рука обвела шею Нанги, другая вцепилась в запястье, поджимавшим нож кулаком у горла Нии, и медленно отвела его в сторону. Нанга сопротивлялся, но невесть откуда взявшаяся рука была сильнее. Грею потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить происходящее, потому что крупная фигура Нанги заслоняла происходящее у него за спиной. Его глаза проследили непонятную руку до плеча, а потом разглядел в тени знакомое лицо профессора, который, напрягая все силы, не давал ножу оборвать жизнь Ньи. Жрец, пятясь, оказался слишком близко к Виктору, а тот вовсе не был без сознания. Грей все еще не решался выстрелить. Он бросился к Нанге, чтобы выхватить у него нож, но опоздал. Когда он подоспел, глаза жреца выпучились от боли. Грей перевел взгляд ниже и увидел в руке Нии скальпель, наполовину торчавший из живота Нанги. Она рванула его в сторону, вспарывая брюшную полость своему мучителю. Нанга обмяк и схватился за живот, откуда валились наружу внутренности. Виктор, который все так же держал Нангу на весу за шею, всадил нож Бабалава ему в спину. Нанга осел, и Виктор позволил ему упасть к ногам Грея. Его багровые одеяния окрасились в более темный цвет. Грей прицелился ему в голову. «Подожди», — остановила его Ния. Грей опустил пистолет и тронул Нангу носком ботинка. Тот молчал и даже не стонал от боли. Настороженно следя за неподвижной фигурой, Грей легонько тронул Нью за плечо. «Выбор за тобой». Ния не сводила глаз с тела на полу. «Сколько ему осталось?» — ровным голосом спросила она. «Максимум час, может, меньше. Он умрет ужасной смертью. Есть шанс, что он выживет». Грей осмотрел раны, взглянул на вывалившиеся внутренности, лужу темной крови на полу пещеры. «Ни малейшего». «Тогда оставь его умирать в одиночестве». Я показала на яму. «Там». Глава 62. Две недели спустя они собрались вместе по просьбе Виктора. Грей впервые увидел его с того вечера, когда они оставили Нангу умирать. Ния сидела на маленьком диванчике в гостиничном номере в неброском саре, под которым скрывались ее повязки. Она только накануне выписалась из больницы и рассеянно отвечала на вопросы, но по большей части глядела прямо перед собой, как будто ее разум, а, возможно, сердце и душа в придачу, находились где-то не здесь. После той ночи Грей навещал ее в больнице, звонил, но их общение было натянутым и холодным. То, через что ей довелось пройти, страдания, вспоминать которые было страшно, окутывали ее точно саваном. Время от времени она бормотала что-то про своего отца и Нигерию, но Грей на нее не давил. В нем жила хрупкая надежда, что со временем они смогут вернуться к тому, на чем остановились, когда ее похитил Нанга. Держа в руке бокал своего всегдашнего абсента, Виктор, как обычно, сидел в кресле у окна. Он молча смотрел на два тома в кожаных переплетах, с годами приобретших цвет табачного листа, которые лежали перед ним на журнальном столике, на Эйвон Айве. Грей также молча сидел напротив него в кресле с жесткой спинкой, погруженный в воспоминания. Отвезя Нью и девочку-пленницу из деревни в больницу Масвинга, Виктор и Грей вернулись в пещеру. Они стояли на краю ямы и смотрели на труп Нанги. Грей приближался к яме нерешительно, отчасти опасаясь, что могила окажется пустой, а человек, которому почти удалось подчинить себе все и вся, преодолел смерть и вернулся к жизни, чтобы снова ходить по земле среди людей нежитью личем, проклятым, бездушным и ужасным. Но он был там, лежал на спине, а его отвратительная маска валялась рядом. Лицо Нанги было обращено вверх, а рот застыл в выражении чистого ужаса, которого Грею не забыть никогда. Что так напугало этого человека перед смертью? Человека, который так легко терзал и убивал других людей, который обжился в этой сырой дыре, который каждый божий день бродил по коридорам зла. Может быть, в свой последний час ему довелось заглянуть в себя и содрогнуться, а может, перед ним предстало видение его бесконечного будущего, а в ушах зазвучал ехидный шепот, рассказавший, куда он идет и кого может там встретить. Или его напугало что-то извне. Может, он призвал в яму некую сущность, которая и забрала его душу. Грей с Виктором увидели тело, и этого было достаточно. Нанга никогда не сможет покинуть пещеру, во всяком случае, как существо из плоти и крови. В 10 минутах пути по тоннелю, который вел обратно в Большой Зимбабве, они нашли короткий боковой коридор, ведущий к еще одному гроту. Там, в углу, обнаружилось тощее, убогое ложе. На нем валялись кое-какие личные вещи, настолько простые и обыденные, что трудно было заподозрить их хозяина в чем-то предосудительном. Паспорт, небольшой кошелек, набитый американскими долларами, выданные в ЮАР водительские права. Рядом находился стол, уставленный свечами. Посреди стола лежали два тома Эйвон Айве. Виктор сразу опознал их по отличительным знакам и потому, что они занимали центральное место в святилище. Эйвон Айве, потерянные книги Бабалава, содержащие истинные имена всей его паствы, включая нынешнего премьер-министра Нигерии. Это из-за них Нанга явился в Зимбабве. Из-за них умерли Уильям Эдисон, отец Нии и множество других людей. Виктор благоговейно взял оба тома в руки. Он сказал, что, конечно же, вернет их правительству Нигерии. Грей усмехнулся. «Разумеется, вернет, но только ознакомившись с их содержимым». Грей вернулся в настоящее и задал Виктору вопрос, который из-за бури переполнявших его эмоций забыл задать в тот вечер. «Что же произошло тогда, под конец? Нанга не был похож на человека, способного совершить подобную ошибку». «Думаю, он ожидал, что я еще долго буду в отключке». «Почему это оказалось не так?» «Потому что незадолго до этого я принял препарат, который стимулирует в организме определенные рецепторы. Не знаю, чем именно он меня одурманил, но, надо полагать, препарат смягчил действие наркотика. Я вырубился, но пришел в себя незадолго до твоего появления, хотя, конечно, не подал виду». «Но ты был уверен, что твой препарат сработает?» «Нет». Они провели несколько минут в неуютном молчании, пока Нья не отставила свой чай и, положив руку на бок, не наклонилась к Виктору. Ее лицо исказилось от вызванного движением напряжения. «Ты знаешь, как он меня захватил? Если знаешь, расскажи, мне нужно это понять». Прежде чем ответить, Виктор поколебался, а когда заговорил, его голос звучал не очень уверенно. «Когда я пришел на обряд, у меня были с собой гоглы-тепловизоры». «Умно», — признал Грей, — «чтобы видеть в тумане». «Все выглядело, как и раньше, но на этот раз я видел, что происходит в тумане с пленницей». «И?» — спросил Грей. Голова не склонилась на бок, она не смотрела на Виктора. Девочка в кругу пятилась, как будто от испуга. Сразу после того, как Нанга выкрикнул имя Эссу, он сделал это лишь один раз — после того, как утихомирил толпу. Она успокоилась, пошла к алтарю, открыла его и забралась внутрь, а потом закрыла за собой крышку. «Что она сделала?» Она была в трансе, пока толпа не замолчала, и Нанга не хлопнул в ладоши. Потом она пришла в себя и оказалась в ловушке посреди круга. Больше никаких изменений не было, пока Нанга не проревел имя Эссу, и тогда девушка заползла в алтарь. «Не понимаю». Виктор повернулся к Нье. «Грей упоминал, что ты у него исповедовалась. Это правда?» «Я думала, он знает моего отца. Мне нужен был кто-то, кто...» Она замолчала. «Он чем-то угощал тебя? Давал еду, напитки?» «Я причащалась», — сказала Нья, и глаза ее широко раскрылись. «Много раз». «Я уверен, что Нанга использовал сочетание наркотиков и психологического порабощения, чтобы контролировать своих жертв. Должно быть, он прибегнул к ослабляющим умственные способности веществам, вроде дурмана, возможно, его йорубского аналога, чтобы привести тебя на обряд и в его Игба-Ава. Он постепенно вводил их тебе вместе с причастием. В последний раз он, скорее всего, повысил дозу и держал тебя под воздействием препарата, пока ты не вошла в круг». Наркотика было ровно столько, чтобы ты подчинилась воле Нанги. Остальные жертвы, вероятно, легче поддались зомбированию из-за их большей восприимчивости к словам жреца. Но я никогда не чувствовала, что мне подсовывают наркотики или зомбируют. Я просто очнулась во время ритуала. Нанга был очень искусен. Грей указал на Эйвон Айве. «Там нашлось что-то полезное». «В основном в них записи на непонятном диалекте и племенная фармакология. Я видел ритуал, связанный с зомбированием, и кое-что в нем понял, но это не помогло. Там говорилось о взывании к аришам, ритуальных фразах и движениях, иногда в сочетании с созданием символического изображения жертвы». «Ты имеешь в виду заклинание?» — уточнил Грей. «Я предпочитаю рассматривать все это как избыточные культурные наслоения и притворство, и считаю, что Бабалава, по сути, обретают контроль над чужим разумом при помощи наркотиков, искусных психологических манипуляций, а также веры своих адептов в их силу». Я обхватила себя руками. «Так ты думаешь, на исповедях он как-то... Его голос, он так успокаивал, и часы с маятником, и... Иисус, Мария и Иосиф. Я как-то говорил, что Джуджу гораздо старше и куда эффективнее тех его ответвлений, которые существуют в новом свете. По-моему, некоторые контролирующие сознание приемы в Америке были утрачены. Вместо них в Вуду появилась чрезмерная зависимость от наркотиков при создании безмозглых зомби. То, что Нанга делал с тобой и с другими жертвами, куда тоньше и куда эффектнее, в смысле воздействия на паству». «Гораздо тревожнее наблюдать за его жертвами во время обрядов или за кем-то наподобие слуги доктора Фангвы, вроде живого, а вроде и нет, связанного страхом с волей Бабалава». Грей подумал о девочке-подростке, которую он обнаружил лежащей на каменной плите с открытыми глазами и которую ничто не держало в пещере. По его телу пробежала судорога, и пальцы вцепились в подлокотники кресла. «Этот человек мертв», — напомнил он себе. «Мертв и больше не опасен. Я обхватил тебя руками, как будто ее бил озноб. Но как он заставлял нас очнуться, когда это было ему нужно?» «Я полагаю, он заранее настраивал своих жертв на определенный сигнал, так же, как это делают гипнотизеры. Военные экспериментировали с такими вещами и добились существенных успехов. Поймите, что на Западе изучают ментальные воздействия всего несколько сотен лет и на любительском уровне, а определенные культуры, в нашем случае Бабалава-Йоруба, исследуют, практикуют и совершенствуют их тысячелетиями. Боюсь, мы просто не сможем понять многое из того, на что они способны». «Поразительно», — заметил Грей, — «что это происходит в таких масштабах. Целая культура, которая...» Он оборвал себя и уставился на свои руки. «Сложно сказать, где запускается цикл веры». «Вот как, по-вашему, когда на теле жертвы внезапно появляются гнойники, кто-то из видевших это усомнится в реальности происходящего? У Бабалавы никогда не будет недостатка в последователях». Нья встала, ее лицо было непроницаемым. Чтобы не упасть, она оперлась на спинку дивана, и Грей поднялся ей помочь. «Мне пора», — сказала она. «Хочу еще раз поблагодарить вас обоих за спасение моей жизни. И, профессор... «Спасибо за разъяснение». Ее губы сжались еще сильнее. «Я прошу прощения. Из-за моей слабости мы все чуть не погибли». «Ничего подобного, не я», — возразил Грей. «Ради всего святого он же был священником, твоим исповедником. Он накачивал тебя наркотиками. В пещерах я тоже попал под воздействие его заклинаний». «Он обладал уникальной силой и способностями», — поддержал Виктор. «На твоем месте мог оказаться любой». Ния оторвалась от дивана. Грей взял ее под руку. «Я тебя провожу». «Грей!» — окликнул Виктор. «Можно тебе потом на пару слов?» «Конечно», — ответил тот и повел Нию в вестибюль. Прежде чем она вышла из отеля, Грей взял ее за руку. Ния позволила ему это, но отвернулась, когда он попытался ее поцеловать. «Прости», — прошептала она, удерживая его руку. «Я пока не могу». «Я понимаю». «Что ты будешь делать?» «Пока не знаю», — ответил он. «Ты еще побудешь в Хараре?» «Да». «Мне бы этого хотелось». Каждый из них погрузился в молчание другого, пока единственная слеза не скатилась по щеке Нии. Грей нежно вытер ее пальцем. Ния съежилась, но позволила ему это сделать. Он спросил. «Собираешься вернуться на работу?» «Пока нет». «Похоже, у нас обоих образовалось свободное время». Ния слабо улыбнулась. «Не желаешь завтра зайти на чай?» «С удовольствием». Грей проводил ее до такси. Сначала он предлагал отвезти ее, но девушка отказалась, и эта гордость в сочетании с отвагой разбила ему сердце. Он смотрел, как автомобиль пропал в потоке других машин. Несмотря на отстраненность Нии, она по-прежнему была ему ближе всех на свете. Виктор сцепил перед собой руки. «Интерпол и другие правоохранительные организации иногда обращаются ко мне за помощью. И в последние годы это происходит все чаще. Но, к сожалению, я нередко вынужден отказывать». Грей думал о Нье, но многозначительный тон Виктора заставил его вернуться в реальность. Профессор прищурился. «Мне хотелось бы реже отклонять такие просьбы, но для этого нужен помощник». «Ты что, предлагаешь мне работу?» «Я своими глазами видел, на что ты способен. Твои навыки и опыт жизни в разных странах будут очень полезны. Ну и...» — добавил он тише. «Твоя храбрость вопросов не вызывает». «Мы говорим о полной занятости?» — поинтересовался Грей. «Разумеется». «И ты можешь позволить себе платить мне нормальные деньги? Твоя зарплата по сравнению с госслужбой удвоится». Грею оставалось только раскрыть рот. Виктор расцепил руки. «Можешь думать над моим предложением, сколько тебе нужно». «Я согласен». Виктор улыбнулся. «Не знаю, что еще сказать», — добавил Грей, — «кроме как спасибо. Не думаю, что меня будут умолять вернуться на государственную службу. Придется выполнять задания в разных странах по всему миру. Я так понимаю, что тебя с твоей биографией путешествия не пугают». Грей посмотрел в окно, в ту сторону, куда только что уехала Ния. «Можно устроить так, чтобы моя база была здесь?» «Конечно. Работа требует выездов, а не кочевого образа жизни». Виктор протянул Грею руку, тот пожал ее. «А теперь прости, но мне бы поспать немножко». Грей открыл дверь, но задержался на пороге. «Профессор, меня кое-что терзает». «Говори». «То, что случилось у меня с Нангой». «Я не понимаю, о чем ты». «Я слышал твои объяснения, но...» Грей сперва отвел взгляд, потом снова посмотрел на Виктора. «Я не смог сразу пересечь черту, а меня никто наркотиками не накачивал». «Разве ты не понимаешь? Он загипнотизировал и тебя тоже. Ты верил. Чем больше всяких невозможных вещей ты видел, тем сильнее убеждался в их реальности. Под конец твое собственное сознание не позволило тебе перешагнуть кровавую линию. Человек мыслит, и, следовательно, он существует». «Но когда я сидел в яме», — хрипло проговорил Грей, — «то чувствовал, что вместе со мной там кто-то есть. Я понимаю, о чем ты сейчас говорил, но это было нечто большее. Я чувствовал, как что-то давит на меня, теснит мне грудь. Думаю, если бы мальчик не подоспел вовремя, я бы, наверное, умер». «Грей, страх может вывести человека из строя. Может даже убить его. Ты Ты так сильно поверил в силу Нанги, что страх взял над тобой верх. Ты как будто выпал из самолета, но кто-то открыл твой парашют, прежде чем ты погиб. Нанга был мертв, но Грей по-прежнему чувствовал себя незащищенным, как будто в его обороне проделали дыру, которую не залатать никакими тренировками. Но все же, когда он провел линию кровью в тоннеле, откуда он знал, что я не смогу за нее пройти? В этом источник его силы. Возможность, что Джуджу может на тебя не подействовать, ему даже в голову не приходило. Вера Нанги заставляет его жертвы усомниться в себе и, следовательно, тоже уверовать. Твоя реальность становится такой, какой ты ее создаешь. Дети верят, что в шкафу сидят чудовища, и для них так оно и есть. Когда взрослым предоставляют такие убедительные доказательства, они становятся как дети. Человечество едва-едва исследовало поверхность способностей разума, но некоторые копают глубже остальных. Грей подошел к окну. «Когда мы только начинали расследование, ты как-то сказал одну вещь. Ты сказал, что для Джуджу и способностей Бабалава может быть еще одно объяснение. Они реальны». Краем глаза Грей увидел, как Виктор сделал большой глоток из своего бокала, а на его лице появилось странное выражение. Американец не знал, что оно означает. Может быть, мысли профессора вообще блуждали в каких-то иных областях. Как бы то ни было, это выражение исчезло так же быстро, как появилось. «Означает ли открытие квантовых частиц отсутствие Бога?» — проговорил Виктор. «Вовсе нет». Возможно ли, что Бабалава способны не только к мысленному принуждению, но и к другим необъяснимым деяниям? Что их пассы, тайные снадобья и молитвы к Аришам обладают реальной властью? Все может быть, но я рассказал тебе, что, как мне кажется, произошло. Мы знаем, что кое-где, например, с алтарем, Нанга использовал трюки. Ему просто нужно было, чтобы ты поверил. «А может, в яме все-таки что-то произошло?» — сказал Грей. «Может, он звал Эсу, и Эсу явился?» «Ты в это веришь?» «Пожалуй, нет, но даже после твоих объяснений трудно поверить, что он мог так просто проиграть». «Тогда, выходит, у него до сих пор есть над тобой власть». Грей взялся за ручку двери. «Наверное, нам с тобой придется еще не раз вести такие разговоры».